Глава вторая. Выборы изнутри. В школе, больнице, заводе вспомни об общей судьбе. Слава России в народе, сила России в тебе. Время нужды и разрухи мы проходили не раз. Как будут жить наши внуки? Думай об этом сейчас. Вспомни, что мы назывались русский могучий народ. Вера и силы остались, кто ж нам пути не дает? Нас не разрушит стихия, мы не допустим войну. Снова, как в старь, не впервые, вместе отстроим страну. Ты помогаешь России в жизнь воплотиться мечтам? Больше не жди и впервые сделай хоть что-нибудь сам. Эти стихи я написала для агитационной листовки. Они как нельзя лучше отражают наше отношение к выборам. На разговорном языке их можно было бы пересказать так. Люди, давайте хоть что-нибудь делать. Я очень люблю русский разговорный язык, который бьет не в бровь, а в глаз. Он не приукрашивает ничего, как литературный, не прячет ничего от глаз людских, как язык политический. Он помогает нам глубоко понять суть явлений. Поэтому я бы хотела следующую главу изложить тем языком, каким рассказывала о таком уникальном явлении, как выборы, своим ученикам. Записи этих устных бесед сохранились, и я предлагаю их вашему вниманию. На выборах мы получили хороший жизненный опыт. До участия в них я слышала про предвыборную борьбу, про черные технологии, о том, что там предпринимают, какие подлоги творят. Но когда оно происходит в твоей жизни, это впечатляет. Оказывается, все кандидаты в депутаты думают не столько о том, чтобы их избиратели любили и за них голосовали, сколько о том, чтобы задушить всех конкурентов, просто асфальтовым катком пройти по ним. Поэтому на выборах мы и получили очень серьезное впечатление о практике устранения конкурентов. Тяжело быть тем, кого хотят убрать, но так мы учимся жизни. Представьте себе, что вы долго правили на какой-либо территории, то есть получали деньги за то, что правили не только в виде зарплаты, но и в виде мзды за какие-либо разрешения. Но эта территория не является вашей, и поэтому вы каждый раз должны и спрашивать разрешение у народа еще раз поправить. Как умный человек, вы понимаете, что взяли с людей слишком много денег, и многие обещания не выполнили, а людям это не понравилось. Как же вам добиться того, чтобы эти люди все-таки опять вас выбрали? Конечно, вы постараетесь, чтобы те люди, которые вас никогда не выберут, просто не пришли голосовать. Тем, кто относится к вам нейтрально, вы изо всех сил будете объяснять, какой вы хороший. Конкурентов, насколько возможно, вы обольете грязью. Но еще до самих выборов вы постараетесь, чтобы этих конкурентов было как можно меньше. Для этого вы выясните, кто еще претендует на ваше место. Кому-то вы дадите денег, чтобы они сочли это более выгодным, чем тягаться в изнурительной борьбе, как в поле чудес игрок выбирает приз вместо дальнейшей игры. Кому-то пригрозите пальцем и постарайтесь напугать, чтобы ушли с дороги. Поскольку конкуренты все-таки нужны, вы постараетесь найти безопасных, непроходных и сделать их техническими фигурами. Ну а тех, кто все-таки будет бороться за то же кресло, что и вы, вам необходимо будет отодвинуть в предвыборной борьбе. А вот она, по определению, никогда не бывает честной. И здесь все средства хороши. Свою кандидатуру я ни с кем не согласовывала на всех выборах, потому что из деливших территорию области она была неугодна и никем не оплачена. Поэтому власть имущие смотрели на меня и думали, кто такая выскочка. Они просто не понимали, как я посмела на их территорию вторгаться. По их понятиям, это игра не по правилам. А сейчас эти чиновники от власти и другие большие люди города и области начинают понимать, что за мной сила народа. Со мной надо считаться и уважать. Я здесь живу, и меня надо учитывать. Власть имущие постоянно думают, задавить или учитывать. Даже самые авторитетные политологи видели, что у нас были успехи, и мы – сила. Они не могли понять, что происходит. Приходили и спрашивали, а для чего это вам? И простые люди спрашивали, а для чего это вам? Зачем вы это делаете? Шли себе выборы и шли. Вы жили бы рядом параллельно и жили бы. На самом деле, мы тоже не голосовали лет 20. С тех пор, как выборы превратились в спектакль, мы перестали голосовать вместе со всей страной. Сейчас 80% избирателей по статистике не голосуют. Только 20% видят в этом смысл. И вдруг мы, огромная общественная организация, решили пойти на выборы. Почему? Когда вы идете по дороге, вы видите только то, что вокруг вас. Чем дальше вы идете, а особенно если в гору, тем больше у вас радиус обозрения, тем больше вы видите и понимаете. Точно так же мы в жизни растем и наша Академия растет так же, как и любой человек. От детства к подростковому возрасту человек начинает понимать все больше и больше. От подросткового к взрослому, зрелому возрасту человек становится еще мудрее. Точно так же развивается любое предприятие, объединение. Наша общественная организация появилась совершенно стихийно. Мы собрались по поводу оздоровления, самосовершенствования, развития по своим интересам. Все ее участники окончили Академию развития. Им стало интересно общаться дальше, потому что способ жизни другой, мышление другое, а единомышленники – это самое дорогое в жизни. Нам интересно быть вместе, что-то делать вместе для мира, для людей. Вся наша политическая активность началась просто с того, что не были реализованы наши права как специалистов народной медицины. У наших сотрудников до сих пор нет юридического утверждения профессии, нет стажа, нет пенсии. Мы пошли на первые выборы в Тольятти, чтобы нас не гнали, как гнали раньше несчастных генетиков, кибернетиков. В результате того сталинского гонения страна отстала в этих науках катастрофически от тех же Соединенных Штатов. Пора уже и народную медицину признать, как это сделано в целом ряде стран, начиная с Востока, Индии, Китая, Япония и заканчивая Западом, Англия, Германия, Швейцария. Но мы никто в своей стране. Проект закона о юридической регламентации нашей профессии мы подавали и в губернскую думу, и в государственную. А в министерствах России и Самарской области пороги просто обиты за несколько лет непрерывных хождений по инстанциям. В 2003 году я шла в Государственную думу, чтобы нас, специалистов народной медицины, перестали называть шарлатанами, чтобы защитить настоящую народную медицину и население от нечестных целителей и аферистов. Сейчас идет охота на ведьм. Телевидение и газеты пестрят сведениями о проходимцах, которые абсолютно не имеют отношения к истинному целительству. Создают антинародный имидж традиции, уходящий корнями в тот же народ. Традиция, из которой вышла вся современная медицина. Кому-то эта компания нужна. Кому? Ведь народная медицина всего мира накопила просто кладезь уникальных методов восстановления здоровья, не требующих затрат на лекарства и другие дорогостоящие процедуры. Парадоксальная ситуация. Народную медицину любят и уважают все в России. Каждый хоть раз в жизни, но к целителю обращался, а многие только у них и лечатся. И сами врачи, и чиновники лечатся. И тем не менее, пытаются сделать целителей людьми второго сорта. Кто вы такие? Шарлатаны. Однажды мне это сказали в лицо. Я пришла к директору клиник мединститута подписать договор о сотрудничестве, который был согласован с его вышестоящим начальством. Не глядя на договор, он мне сказал: «Мы с шарлатанами не разговариваем». Я говорю: «Знаете, если бы я была шарлатаном, я бы не пришла за научным подтверждением моего метода. Я вижу, что результаты метода можно подтвердить научно. Если бы я была шарлатаном, то близко бы к вам не подошла». Он подумал, но все равно сказал: «Этого нет и быть не может». Я говорю: «Давайте разберемся. Докажите, что меня нет и быть не может научно». «Я согласна, исследуйте». Так до сих пор мы и не договорились. Для нас наши первые выборы в 2003 году в Тольятти стали первым шагом туда, где мы еще не были. Я просто окунулась в то, чем никогда глубоко не интересовались, как и многие наши граждане, в общее положение дел в России. Когда стала кандидатом и приехала на первую встречу с избирателями, я поняла, до какой степени народ ненавидит депутатов. В начале первой кампании, когда я приходила на встречи, люди словно камнями кидали фразами: «Наша жизнь врагу не пожелаешь, это все вы виноваты, все вы к власти рветесь, все равно все вы такие народные избранники». Но в конце предвыборной кампании люди уже ждали будущего. Несмотря на изболевшееся сердце, они не теряют надежды, наши терпеливые люди. Просто они не знают, как переустраивать жизнь и что они в ней могут сделать. Отсюда и озлобление, ненависть к тем, кто их привел буквально в безнадежное состояние. Мне запомнился тогда вопрос: «А вы не боитесь работать рядом с преступниками?» Действительно, в думах России много такого контингента. Вся страна знает, что некоторые лица идут в депутаты из криминала за неприкосновенностью. Но пытаться использовать демократические рычаги избирательного права необходимо. Другого выхода я пока не вижу. В этой стране живут мои дети, и я бы очень хотела, чтобы у них было и хорошее образование, и счастливое будущее, чтобы никто ни из моих, ни из других детей не выкачивал ни жизненную энергию, ни деньги, ни судьбу. Дума – это представительный орган. Даже в царской России были представители в Думе и от крестьян, и от рабочих, и от мещан, и от дворян. У нас сейчас представители только от дворян, простой народ в политике не учитывают. Кто у нас идет в Думу? Идут люди, за которыми стоят мощные финансовые группировки. Оплатить стоимость выборов простому интеллигенту не под силу. Наше демократическое государство давно свело свою государственную поддержку кандидатов к пустым формальностям, нескольким минутам бесплатного эфира. А сказочно недоступные цены, растущие как на дрожжах, умножаются в несколько раз в период выборов. Цены, по которым проходит предвыборная агитация через газеты, телевидение, типография, оплата имиджмейкеров, политтехнологов, агитаторов и так далее, доступны только богатым и властным кандидатам. Кто платит за выборы, тот потом и решает, за что проведенный им депутат будет для него в Думе голосовать. Какие законы ему нужны, чтобы он потом жил хорошо. О народе никто и не вспоминает. Мы нашли выход в том, что всегда проводим выборы на свои средства, которые перечисляют в фонд кандидатов члены нашей организации, кто сколько может. А работа агитаторов, на которую у других кандидатов приходится до 70% предвыборного бюджета, у нас проводится на общественных началах, кто сколько может и хочет. Поэтому политики никак не могли понять, кто же за мной стоит. А это просто люди. Нам часто говорят: «Куда вы? В грязную политику?» После участия в выборах мы поняли, что грязная она именно потому, что мы разрешаем всем грязным людям быть в ней. Давайте эту грязь уберем из нашей жизни. Ведь кому-то это надо делать. Выборы в Государственную Думу. Пока я зарегистрировалась, пока мы изучили закон после того, как я зарегистрировалась, прошло немало времени. Когда изучили закон, оказалось, что подписные листы сначала нужно регистрировать, потом печатать на средства из избирательного фонда. Если напечатаются листы и не будет указано, в какой типографии и что мы заплатили из избирательного фонда, то все подписи аннулируются. Оставалось 10 дней до окончания приема подписей, когда наши люди первый день начали их собирать. А собрать надо было 6700 подписей, и люди справились. Чего мы хотим? Первое, чего мы хотим? Чтобы государство наше стало нормальной демократической структурой. В юридических учебниках даже пишут, что у нас авторитарно-тоталитарный строй, власть одного. Теория государства и права. Под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Бабаева. Страница 103. Авторитарный режим характеризуется нарушением принципа разделения властей, ограничением роли выборных государственных органов и усилием роли исполнительных органов, концентрацией огромных властных полномочий в руках главы государства или правительства, сведением роли парламента и других органов государственной власти до положения сугубо формальных институтов и, как следствие, незаконным ограничением прав и свобод граждан, возможностью запрещения политических партий и других организаций. Страница 102. Демократическому политическому режиму присуще наличие в государстве демократии, то есть такой формы власти, которая основана на признании народа в качестве источника власти, выборность и сменяемость высших органов государственной власти, их подотчетность избирателям, разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, конституционное признание, закрепление и реальное гарантирование основных личных, экономических, политических и иных прав и свобод человека и гражданина. Ограничение прав и свобод допускается только на основании и в соответствии с законом. Защищенность личности от произвола беззакония, возможность реально защищать свои права, свободы и законные интересы от любых посягательств, в том числе государственных органов и должностных лиц. Существование ряда политических, в том числе оппозиционных партий, невмешательство государства в частную жизнь граждан, гласность в деятельности государства. Страница 320. Государство, стремящееся стать правовым в своей законодательной деятельности, должно быть тесно связано со своим народом, с самыми широкими слоями населения. Там же. К основным законам демократии принадлежит и тот, в силу которого власть издавать законы должна принадлежать народу. Заметил еще в середине 18 века французский просветитель, правовед и философ, писатель Монтескье. Там же. Народный характер правотворчества проявляется в том, что, во-первых, законодательные органы состоят из народных депутатов, представляющих население. Во-вторых, все субъекты правотворческой деятельности в своих нормативных правовых актах выражают граждан. является ли народным по своему характеру правотворчество в современном российском государстве? Вряд ли. Этому пока препятствует отсутствие четкой перспективной концепции развития российского законодательства. Громадный по численности и не всегда грамотный депутатский корпус Государственной Думы, наличие многочисленных фракций в Государственной Думе, что нередко процедуру обсуждения законопроекта превращает в политические баталии между фракциями, лоббирование законопроектов в интересах отдельных финансовых, предпринимательских и иных групп, а не государства и народа в целом, слабость государственной власти, призванной в силу своей природы выражать общенациональные и общенародные интересы и так далее. Нельзя упускать из виду и особенности переходного к новому состоянию общества периода, когда для достижения долгосрочных целей издаются нормативные правовые акты, не улучшающие, а ухудшающие нынешнее социальное положение людей. Чиркин. Конституционное право России. Страница 104. Содержание понятия демократического государства многогранно. Обычно под ним понимается государство с народной властью. Демократия в переводе с древнегреческого – власть народа. В самом общем виде, как принято в мировой политической и правовой литературе, такое государство определяется как созданное народом, для народа, то есть служит народу, а не какому-либо классу или социальной группе, и управляемое народом. В России народ путем выборов важнейших органов государства и должностных лиц решает вопрос, кто, в том числе какая партия, будет управлять государством. Для решения важнейших вопросов, в том числе для принятия Конституции, используется референдум. Существует разделение властей, демократический государственный режим, признаны основные права граждан на уровне мировых стандартов. Общественное мнение, средства массовой информации влияют на деятельность органов государства, действует местное самоуправление и так далее. Вместе с тем в стране сильно влияние олигархов, небольшой группы крупнейших предпринимателей, велика, а иногда является определяющей роль бюрократии. В недостаточной степени осуществляется контроль общественности по отношению к огромному, в значительной мере коррумпированному чиновничьему аппарату. А обращение государственных муниципальных служащих, милиции с простыми людьми далеко от идеала. Прямое участие народа в управлении обществом и государством недостаточно по многим причинам, в том числе и в силу политической апатии, недоверия к органам власти, значительной части населения. Где у нас демократия? Народ забыл, как его зовут. Народу в голову не придет, что он должен иметь власть. У них наверху своя жизнь, а мы выживаем как можем. Но, простите, вся эта выживаемость зависит все равно от того, кто стоит выше. Вы не представляете, с каким презрением к нам, простым людям, относятся те, у кого есть власть. Откровенно свысока. Они просто знают, что они здесь все, а вы никто. У них жизнь там, наверху. Им главное друг с другом поладить, не обидеть, не поссориться. А может быть поссориться, может быть кого-то и выжить, кто много захотел. Вот они там и делятся. А вы, главное, чтобы не все померли и поставляли то, что можно еще делить. Для меня главным и первым доказательством отсутствия в нашей стране демократии стало вышеописанное хождение по мукам. Я поняла отношение государства к народу на своем жизненном опыте. Что касается отсутствия разделения властей, подтверждением для меня была следующая сцена. В Государственной Думе, в Комитете по охране здоровья, в очередной раз я пыталась выяснить, что же нужно сделать для юридической регламентации профессии специалиста народной медицины. На мой вопрос старший специалист комитета посоветовала. Обратитесь в Министерство здравоохранения. Если они скажут, что закон им нужен, они его и напишут. В Думе проходят свободно только проекты законов от министерств. Это наша практика. Я закрыла дверь кабинета, потрясенная тем, что не только так явно нарушен принцип главенства законодательной власти, но больше тем, что это совершенно не скрывается. В нашей стране главная роль в управлении принадлежит чиновникам. Что они скажут, то и будет. Все рычаги управления, бюджетные деньги в их руках. Марионеточность, несамостоятельность парламента, задуманного как голос народа, стала очевидной. Все качают головами. Но кто же будет менять эту ситуацию, которую еще Ленин назвал произволом? Произвол – декларация правильных принципов общественной жизни только на словах, с одновременным, постоянным нарушением этих принципов жизни на практике. Цивилизованному обществу необходимо юридически регламентировать народную медицину, чтобы в стране была профессия, учитывался стаж, чтобы мы просто-напросто стали гражданами в своей собственной стране. Это нужно и для защиты граждан от недобросовестных целителей. Всегда были те, кто лечит заболевших. Они, естественно, мудрее тех, кто болеет. А у нас все перевернуто с ног на голову, и мы должны доказывать, что достойны уважения, как любой врач или педагог. Тысячи людей благодарят нас и устно, и письменно за то, что избавились от страданий. А в официальной жизни страны нас просто нет. Мы словно не существуем. Официальная пропаганда закрывает людям дорогу туда, где они могут найти помощь. За державу обидно. Почему правительство и Дума говорят, вас нет и быть не может? Они знают, что мы есть, но не хотят этого признавать, потому что тогда придется признать и то, что энергоинформатика – наука. А значит, она будет в руках простого народа. Но уже сейчас владеет энергоинформатикой около половины населения страны. Никто не может остановить поток различных курсов и школ. Одно плохо. Учат они в основном нарушению этических законов мира, то есть употреблению психической энергии в корыстных и эгоистических целях. Я учу своих учеников думать нестандартно, видеть действительность без стереотипов, незаметно нам, навязанных обществом. За время обучения их стиль мышления становится самостоятельным. Когда строитель видит груду кирпича, ему все время хочется взять кирпичи и что-то из них построить. Он идет дальше и снова видит кирпичи, и ему снова хочется построить. Если я вижу, что очень много откровенного безобразия вокруг и знаю, как это можно пресечь, как что-то из этого хорошее построить, почему бы мне это не сделать? Нечестная игра. В начале предвыборной кампании мы распланировали, по каким числам и сколько раз будем печататься в газетах, выступать по телевидению. Многие политтехнологи советовали, вы, мол, должны создать целую группу для изучения всех соперников, их статей, высказываний, программ, и этим воспользоваться. Но мы посмеялись и не стали этого делать. Однако наши противники изучили все, что я говорю, и я от них с удивлением слушала всю свою программу. Так, один из наших конкурентов уже на первом круглом столе наизусть рассказал всю мою программу. Было видно, что он просто это заучил, не проведя через свое сердце. Мы же эту программу вырабатывали, вкладывая в нее свои мысли, душу, потому что мы реально хотим действовать и действительно знаем, что будем делать. А на самом деле, этот господин знал только Трудовой кодекс. Он говорит, я защищаю интересы рабочих. Мы его спрашиваем, а что вы делали в Государственной Думе эти 4 года? К тому времени он уже был один срок действующим депутатом. Он ответил, принимал и разрабатывал поправки к Трудовому кодексу и перешел на другую тему. А один мой ученик встает и спрашивает, подождите, а какие именно ваши поправки внесли в Трудовой кодекс? На что этот господин ответил, их многократно выслушали. И это вся его работа в Государственной Думе за 4 года. Пошла вторая волна моих статей. Я говорю о второй теме. Конкуренты сразу же все перепевают. Все мои лозунги, все, что я говорю, абсолютно идет следом из уст других кандидатов в депутаты. Встречаясь с людьми в Тольятти, разговаривая по душам, и всегда вижу. 2-3 подсадных утки все конспектируют, что я говорю, и несут в свой штаб. А на следующий день все это можно видеть в их газетных статьях. Получается, как в сказке. Сидит один настоящий голубь, а рядом еще 10. Пойди угадай настоящего. Точно так же и у избирателей. Из кандидатов в депутаты надо выбрать одного правильного. А это практически неразрешимая задача, поскольку конкуренты все делают для того, чтобы друг друга догнать и обогнать. В предвыборной кампании работают просто асы пиара. Как только мы сказали, что выбираемся, к нам очередь у журналистов, юристов с предложением своих услуг. Написать статьи, кампанию организовать. И все за большие деньги. За 100 тысяч один, за 60 тысяч другой, за 80 тысяч третий. И все в долларах. И убедительно обосновывали эти сказочные гонорары. Я протащил Иванова, а я протащил Петрова, а я так работаю, что избирают всех, на кого я работаю. Они прекрасно понимают, что все выборные технологии имеют своей целью затуманить мышление избирателей. Мы говорим, мы не такие богатые, поэтому мы все делаем сами, пишем сами, снимаем сами, ходим сами. Платим только за газетную площадь и телевизионное время. На большее нам денег не хватает. Эти асы потеряли к нам интерес и пошли другим кандидатам предлагать свои услуги. Действительно, политика – продажная девка. Заплати деньги, и тебя сделают суперкандидатом платные политтехнологи и платные агитаторы. Для них главное, чтобы им хорошо платили, а не то, какую долю приготовил стране их кандидат. На предвыборных встречах с избирателями мне даже такой вопрос задавали. «Вы, женщина, что вы можете?» Это в традициях русского быта. Управлять должен мужик, а женщина ничего не может. Я ответила: «Вы что, мне предлагаете штангу поднимать? Так это не каждый мужчина тоже может. А думать я умею, и руководить тоже». Люди считают, раз женщина, значит слаба. Почему? Потому что вся история государства российского приучила нас, что курица не птица, а женщина не человек. Хотя это международное историческое явление, а великие женщины цивилизации – исключение. Но в наше время и зарубежные, и российские партии обратились именно к женскому лидерству. А на самом деле наше движение сыграло большую роль. В день выборов председатели участковых комиссий были в легком ступоре, потому что не ожидали такой явки населения. Никогда люди не ходили на выборы, не интересовались ими, а здесь до 55% в первом туре и 34% во втором доходила явка на некоторых участках. Получается, что мы заставили людей думать. Раньше никто ни о чем не хотел думать и говорили: «Отстаньте». Жесткие правила игры, сила на силу. Голосование и подсчет голосов с точки зрения нарушений и юридических, и этических на всех выборах поражает количеством нарушений и почти полной невозможностью их пресечь. Многие говорят, что правду не докажешь. Но на первых выборах мы могли бы добиться отмены результатов голосования на многих участках. Так было бы, если бы мы все написали акты о нарушениях и отправили бы их с печатями и подписями в территориальные комиссии. Тогда все наши жалобы долго бы разбирались, и, возможно, дело бы дошло до суда. Но мы этого не сделали. Мы постеснялись, как новички. А вдруг я не прав? И нас задавили опытные члены избирательных комиссий. Молчать, сидеть, вы тут никто. Мы и согласились, что мы никто. В последний момент споткнулись на своей стеснительности, не веря в себя. Мол, куда мы вообще сунулись, куда пошли, разве это наше дело? Нам внушили: вы некомпетентны, и мы подумали, а может быть действительно это так? Так отцы города провели свою линию, и все, кто имел такое задание, действительно добавили избирательное бюллетени в урны. По существу выборы эти в Государственную Думу были фиктивными. Поделано было все очень серьезно, в том числе и бюллетни. Было собрано множество нарушений по выборам, но не оказалось людей, которые были бы заинтересованы в объективном результате. Да, мы были заинтересованы, у нас были на всех участках люди, но, к сожалению, на тот момент не знали они четко, как именно эта процедура должна проводиться. Где и на чем можно поймать человека при применении черных технологий с целью фальсификации результатов. Раньше я не знала, в каких глобальных масштабах подделываются результаты выборов. А это наша действительность. Вас она интересует? Мы изо всех сил старались поднять гражданскую активность населения, говорили: выбери, проголосуй, а выбрали за них другие. Я спрашивала у людей, которые уже выбирались: черными технологиями на участках можно сильно сфабриковать результаты выборов? И мне всегда отвечали: нет, что вы, если и можно, то совсем чуть-чуть, 10-20 голосов. Мы провели такую хитрую операцию. Считали буквально палочками каждый опущенный в ящик бюллетень. Никто этого не делал. Наших наблюдателей окрестили надзирателями Светланы Пионовой, потому что они смотрели все, что могли. В результате получилось, что количество сосчитанных нами бюллетней не совпадало с количеством бюллетней, обнаруженных в урнах на некоторых участках от 100 до 300 штук. Даже если учесть, что сюда входят голоса, собранные выездными бригадами на дому, и итоги предварительного голосования, это все равно много. Когда наши наблюдатели только начали ставить палочки, им сразу сказали: а что вы ставите палочки? Я вам точно говорю, что не совпадет количество бюллетней, и намного не совпадет, зря стараетесь. А после голосования, когда на некоторых участках наши наблюдатели говорили: давайте пересчитаем бюллетни, у них на глазах все демонстративно отобрали, завязали и увезли. Все права наблюдателей на половине участков были нарушены. Им не дали проконтролировать результаты голосования. И считали бюллетни неправильно. Одновременно все пачки по всем кандидатам, хотя нужно было каждый бюллетень по каждому кандидату отдельно смотреть, оглашать и записывать в присутствии всех наблюдателей, чтобы подделок не было. А было так, что встали 5 человек и быстро сосчитали 5 пачек. Все было явно неконтролируемо. Было очень много нарушений, но наши люди боялись их зафиксировать. Звонили в штаб, жаловались, а я им говорила: что вы нам жалуетесь? Бумага есть? Вам дали акт? Напишите, подпишитесь, поставьте печать и привозите. Но председатель отказывается принимать. Хорошо, просто привозите. Председатель комиссии на себя же акт не напишет. Например, такое нарушение было на многих участках. Не были спрошурованы списки. Любой листок можно и вынуть, и подложить. Некоторые списки были вообще на кольцах, а должны были быть сшиты иголкой, заклеены и скреплены печатью комиссии. Но на это никто из членов комиссии просто не обращал внимания. А это вопиющее нарушение, потому что в несброшурованные списки можно добавить сколько угодно фамилий и сколько угодно убрать, чтобы подогнать списки избирателей под количество бюллетеней в урне. Еще пример. В 8 часов вечера, когда все проголосовали, оставшиеся невостребованными бюллетени гасятся при наблюдателях. Срезаются уголки, они считаются и их убирают в сейф. Так председатели комиссии отказывались это делать, а наблюдателям говорили: «Кто вы такие? Идите отсюда. Мы без вас привыкли все делать. Что вам еще здесь надо?» Просто никогда еще на выборах не было наблюдателей заинтересованных, потому что члены комиссии и привыкли делать все сами. Другим нашим наблюдателям говорили так: «Ладно, вы идите пообедайте, придете как захотите, а мы скажем вашим проверяющим, что вы только что отошли». На это наши ребята отвечали: «Мы сами проверяющие, не надо нас прикрывать». Никто и не думал, что люди действительно наблюдают за правильностью голосования. Председатели вообще открыто говорили: «Это мое личное мероприятие, ты что здесь делаешь? Иди отсюда». Если бы наши люди методично, спокойно в каждом участке фиксировали нарушения, без проблем эти выборы сразу бы признали недействительными. Но сказалась наша неопытность и растерянность от неожиданности и такого количества хамства. После подсчета голосов на участковых комиссиях все протоколы согласно закону отвозятся в территориальную комиссию на проверку. Там соблюдение законности при проведении всех процедур проверяет только один представитель от каждого кандидата. Поэтому, согласно закону, при проверке протоколов необходимо всем председателям участковых комиссий сидеть в одном зале и считать данные протоколов. А считали в 7 разных комнатах. Один наблюдатель от кандидата явно одновременно везде быть не может. И это тоже глобальное нарушение закона. Исправленные в территориальной комиссии протоколы нужно было снова привозить на участок, где в это время должна сидеть комиссия в полном составе и ждать результата. Если неправильно сосчитан протокол, возвращается участковая комиссия, и все вместе опять дружно пересчитывают. На многих участках наблюдателей выгнали, участок закрыли. Ночь, зима. Естественно, люди разошлись по домам. До такой степени нарушаются права народа. В одной комиссии нам вообще сказали: «А что вы так волнуетесь? Результаты выборов уже давно решены, вы будете третьи». Все сценарии выборов до сих пор всегда писались сверху. Всегда все знали, кто победит. Прежние выборы народ спал на участках, ему все равно было. И того, что случилось с нашим народом в этот раз, что ему стало не все равно, никто не ожидал. Выборы нам показали. Если стоять на участках, надо быть жестче, надо просто работать. Мы по 4 часа проводим инструктаж, объясняем каждую мелочь. А приходит наш юрист в участковую комиссию, урны в одной стороне, а в другой сидит наш наблюдатель. Стесняется он ближе подойти. Его постоянно ставят на место те, кому очень выгодно, чтобы он ничего не видел. Я никогда не забуду, как одного нашего наблюдателя высадили на стуле в коридор в территориальной избирательной комиссии. И он мне честно тогда сказал: «Но ведь в щелочку же видно, в щелочку я могу смотреть». Это уже предел всему. Это издевательство. Именно так живет вся Россия. Именно наша стеснительность и дает право власти подавлять людей. Десятилетиями нам давят на совесть: «Как тебе не стыдно? Сиди и молчи». Так и работают кривые зеркала политики. Люди, которые должны провалиться от стыда, когда их ловят за руку, отражают это чувство на тех, кто их ловит, убеждая их, что стыдно должно быть им. А мы еще потерпим. А что? Мы терпеливые. До каких пор можно терпеть? По результатам тех выборов у меня было 3-е место. Первые 2 были явно административно сделаны. Мы собрали кипы документов с избирательных участков о нарушениях, но поскольку результаты выборов были в интересах тех, кто их проводил, ни один протокол о нарушениях нам не подписали. Мы хотели подавать в суд, пошли все возможные консультации во всех инстанциях, где дело о фальсификации результатов должно было рассматриваться. И на консультации в самой верхней инстанции в Москве нам сказали, что да, можете подавать, но ни по одной апелляции в России по этим выборам положительное решение принято не будет, все останется на своих местах. Почему? Потому что если мы сейчас отменим хотя бы один результат голосования, то президентские выборы, которые должны были пройти через 3 месяца, засыплют отменами. Прецедента создавать не будем. Почему мы не победили на первых выборах? Людям это не надо было. Даже мои агитаторы не поняли, что это был реальный шанс новой жизни. Мы считали себя слабыми, недостойными, что большая политика – это не наше. Надо было реально понять, что это дело наше. Мы были почти такими же, как и все население страны, инертными, совершенно безответственными, думали, что за нас кто-то что-то решит. Сейчас мы уже справились со слабостью своей и найдем в себе силы столько, сколько нужно, потому что другого выхода нет. Мы тогда думали, что это просто мероприятие, а оказалось, что это война за свое человеческое достоинство и права. Несмотря ни на что, работа нами была великолепно проведена. Нас Тольятти абсолютно не знал до выборов. Мы были известны только некоторым. А после выборов весь Тольятти нас знал. Люди говорили, если наша Светлана Михайловна захочет в следующих выборах участвовать, она обязательно пройдет. Меня тогда не только Тольятти узнал, но и вся область. Выборы в мэры. Зачем мы пошли во власть снова? Мой стиль работы – опираться на людей, на общество. Тольятти – очень активный город. Он очень близок по стилю мышления Москве, подвижный, практичный. Самара более консервативна. Это город дворянский, уездный. А в Тольятти – бурная столичная жизнь, быстро реагирующая на все, общество активное. Люди бурлят, общественные организации собираются, им всегда что-то надо. Народ здесь отстаивает свое право распоряжаться землей, где строить, где не строить. У кого бы вы бумаги не подписывали, везде есть общественный комитет, и он может быть согласен с вами или нет. Есть такое положение, которое юридически закрепляет право за общественными организациями следить, как выстраивается город, в ущерб или не в ущерб народу. Тольятти – это молодой, активный город, с ним можно работать. У всех городов свои лица, как и у людей. Свое мышление, обстановка. Так и семьи различаются. Вроде все русские, а семьи у всех разные. Приезжаешь в каждый город Самарской области, вроде все в одном регионе, а абсолютно разные. И настроение людей, даже выражение лиц в одном городе похоже. Сызрань – это город, где тебя никто не встретит за пустым столом. Все заставлено тарелками так, что просто яблоку некуда упасть. Когда я приезжала первый год в Нефтегорск, я видела мрачных, подавленных людей. Они заходят в помещение в таком пассивно-агрессивном настроении, что невольно думаются – все, сейчас бить будут. В Тольятти очень активно агрессивные были люди. Криминала, много наркомании. Эта особенность городов просто в глаза бросается. Позже, когда в каждом городе открывается наша академия, у каждого ее филиала появляется свое лицо, родственное городу. В тольяттинском филиале самые подвижные люди, быстро все схватывают, молодежи много. Поэтому они и выступили двигателем прогресса. Никак закон не примут о целительстве, так давайте сами в Думу пойдем. И мы пошли на выборы депутатов в Государственную Думу. Получилось, что мы сделали очень хороший задел. Пропахали, посеяли, уже всходы хорошие взошли. И чахнуть им на корню нельзя. Надо продолжать. После выборов многие тольяттинцы очень хорошо стали к нам относиться, очень верили в нас, активно начали с нами сотрудничать. В этом городе 6-й год существовал филиал Академии. Поэтому в 2004 году мы решили участвовать в выборах на пост мэра города Тольятти и обязательно исправить все те ошибки, которые мы допустили на первых выборах. Почему еще нельзя было не участвовать в выборах мэра города Тольятти? Если можно что-то изменить, то необходимо это менять. И чем быстрее, тем лучше. Все, что делается у нас в стране, делается не случайно, а закономерно. Наша демократия полным ходом идет к тоталитарному государству. На многих высших постах стоят бывшие военные. Республика пропрезидентская, авторитарная. Если мы вовремя голову не поднимем, потом поднять не дадут. Есть такая передача на телевидении «Момент истины». Так вот, она дает представление о том, где мы живем. Настолько сейчас мы все замкнуты личными делами и не понимаем, что все дышим одним воздухом. И нужно, чтобы этот воздух был чистый. Если своими руками и ногами вы ничего не будете менять, то никто ничего за вас не изменит. Как у нас строили Днепрогресс, Магнитку, всем миром. Вот если мы всем миром возьмемся, мы сможем что-то построить. Потому что общественное мнение – это самая большая сила во всем мире. Его надо иметь, его надо создавать. То есть воспитывать всех, кто вокруг вас. Самые бедные, нищие люди из последних сил верят, что все правильно в нашей стране идет. но почему-то ничего хорошего не получается. Все время кто-то мешает и не понимает, как этих бесправных людей сделать, наконец, благополучными. На самом деле все и все понимают. Дураков нет. Наверху очень умные люди сидят. Дураки не удержались бы в такой ситуации. Они тащат у тебя, а ты все не сопротивляешься, значит, умно тащат. Поэтому никогда ничего не изменится, если мы сами, простые люди, во власть не войдем. А во власть идти, извините, уже занято. Как будем свое человеческое достоинство отвоевывать? И не хотела я быть мэром. Мне это представлялось очень тяжелой работой. Но мне, словно сговорившись, позвонили все юристы, которые занимались нашими выборами. Светлана Михайловна, мы узнавали о вас даже в Институте политических технологий в Москве, который выборами занимается. Там нам сказали, вы что, с ума сошли? У вас такой успех небывалый в компании. Вас просто административно задавили, а по реальным людям у вас успех. Вас выберут на этот раз, если вы захотите. Люди выберут, потому что вы их убедили. А вы этот успех кому-то отдаете? Вы просто обязаны идти туда же, в Тольятти. Хотя прежний мэр все-таки может остаться и на третий срок, потому что его оборона – это Бастилия. За него, сами знаете, Волжский автомобильный завод. За него губернатор. А нас все тогда действительно стали бояться, потому что мы вдруг неожиданно появились. У всех политиков был вопрос, кто за ней стоит. Все они пытаются либо дружить, либо делиться со своими конкурентами. Поэтому они не знали, как ко мне подход найти, с какой стороны. На тот момент был самый настоящий удачный политический расклад. Надо было идти, но я не хотела. И все силы, стоящие за выборами, понимали, что я могу пройти. У нас реальный успех. Мало того, избирком города Тольятти принял специальное решение, что иногородние не могут баллотироваться в мэры города. Я тогда еще не подавала никаких документов, но избирком предусмотрительно уже решил. Иногородние не могут быть мэром Тольятти. Я спрашиваю у юристов, не можем? Они отвечают, дайте сюда это решение, потому что это первое нарушение закона о равном и всеобщем избирательном праве. Это такое нарушение, что весь избирком полетит, мы сейчас их так отпиарим, так опозорим, что власть испугалась Пиунова. Это сегодня же во всех газетах будет. Дайте нам это решение. Юристы позвонили в избирком. Так вы приняли такое решение? Да, председатель избиркома распорядился. Юристы спрашивают, извините, а на основании какого нормативного акта? Чем вы руководствовали в законодательстве Российской Федерации? Нам отвечают, вы знаете, мы пока не готовы ответить. Хорошо. Мы положили трубку. И мой юрист говорит, срочно едем подавать документы. Если они нам сейчас откажут, ох, как мы будем рады. Мы приехали. Документы взяли сразу и с извинениями. Светлана Михайловна, а что же вы нас не предупредили, что вы приедете? В их поведении просвечивал такой ужас, что у меня сердце заболело. Мы реально можем победить, подумала я тогда. Опытные люди мне говорили, Светлана Михайловна, здесь драка будет. Там боролись за бонусы в конверте, еще неизвестно сколько дадут, а здесь реальный кусок. Бонусы – это когда каждому депутату, их у нас в Государственной Думе 450 человек, они на пересчет все платят в конверте деньги за голосование. За это кандидаты в депутаты и дерутся на выборах, чтобы им 4 года платили за их голос. Получается, что люди для себя туда рвутся, и правильно все наши избиратели говорили – все вы хороши. А когда выборы мэра города, кандидаты дерутся за реальный кусок, за город, за его деньги, борются капиталы и интересы. Когда меня спрашивали, почему я выбираюсь не в Самаре, я отвечала, что мэра Тольятти будут выбирать 14 марта одновременно с президентскими выборами, а мэра Самары только через 2 года. Как Бог дает, так и надо делать. К тому же в Тольятти люди в своих письмах просили, Светлана Михайловна, не уходите с горизонта, печатайте в газетах. Большая тогда поддержка от людей шла. Переживали те тольяттинцы, которые голосовали за меня на первых выборах. Как все было на этот раз? Когда я приехала в избирком, меня спросили, а что же вы так поздно подали документы? Уже месяц все во всю силу агитируют. Конечно, я знала, что выборы шли давно, но совершенно не желала в них участвовать. Какой я мэр и зачем мне это надо? А оказалось, что и эти выборы были нам просто необходимы. Так, пока меня уговорили баллотироваться на этот пост, осталось 3 дня до конца сбора подписей. Поэтому мы зарегистрировались по залогу. Залог был в 150 тысяч рублей, и он возвращался после выборов, если кандидат набирал больше 3% голосов. Но здесь нужно было уже действительно добиваться, идти просто напролом, потому что прежнего мэра поддерживала вся администрация. На самом деле, когда я была на встречах предвыборной кампании, народ просто криком кричал, кто он такой, как ему не стыдно и так далее. Я тогда поняла, что тольяттинцы не любят своего мэра. Ангажированные средствами массовой информации и городские чиновники на протяжении нескольких лет активно поддерживали миф о мэре как о крепком хозяйственнике. Это, в конце концов, надоело гражданам. Вазовские металлурги упрекали мэра в профессиональной и административной непригодности. Мусор неделями не вывозился. Дороги в автомобильной столице в ужасном состоянии. Казино и сауны, как грибы, растут возле школ, а детские сады напротив закрываются. Реформа ЖКХ, которую обещал провести мэр, провалена полностью. Ситуацию, которая в настоящее время сложилась в нашем городе. Кризисное состояние жилого фонда, особенно старой его части, разбитые дороги, разгул криминала, социальная напряженность. Невозможно исправить в одночасье. Жилой фонд и инженерные сети, особенно внутридомовые, пришли в кризисное состояние. Многие дома находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для жизни их обитателей. Результатов нет. И это в городе, где находятся такие промышленные гиганты, как ВАЗ, Синтез-Каучук, Волга-Цехмаш, Куйбышев-Азот, которые дают существенную прибыль в бюджет. Поэтому Дума поручила специальной комиссии подготовить информацию по недоверию мэра. Вопросы касались санитарного состояния города, работы городского транспорта и коммунально-энергетических сетей, социального обеспечения, медицины и образования. Народ на третий срок такого мэра избирать явно не хотел. В выборной кампании на пост мэра города отношение членов избирательных комиссий и администрации Тольятти к нам ужесточилось. Никаких сомнений на этот счет не было. Вся администрация встала против меня, потому что я не пришла и не представилась никому из областной администрации и не сказала, можно я буду мэром? Я этого не спрашивала, а у них на договоренностях и взаимных условиях все строится. Все решается наверху, а все выборы – спектакль, который просто оформляет это решение. Поэтому нам еще до выборов говорили, куда вы полезли? Третьими вы будете, за вас уже все решили. Действительно, кто бы нам позволил стать первыми? Тольятти – богатейший город. В карман кладут сотнями тысяч, миллионами, и вдруг такой кусок непонятно кому отдать, а они еще и не воруют. Это еще опаснее, потому что это пример. Люди посмотрели бы и сказали, что, оказывается, честно жить можно. У людей в сознании бы что-то повернулось, а это еще страшнее, чем деньги отдать. Ведь русский человек Берлин взял, не американцы. Но потом американцы сделали свою валюту всемирной, присвоив себе плоды победы в мировой войне. Мы можем все, но нам нужна цель. На карту уже давно поставлена судьба России, и каждый человек ее решает. Нужно всегда работать своей головой, а также своими руками и ногами. Почему люди так часто говорят «Зачем нам это надо?» Политика – грязное дело, а мы чистенькие останемся и будем ждать, пока всю нашу родину распродадут с молотка. Она большая, долго будет распродаваться, а на самом деле уже недолго осталось. Так, несмотря ни на что, мы решили еще раз попытать счастье. Я тогда говорила своим агитаторам. Мы были неизвестными перед первыми выборами, нам очень трудно было начинать. А сейчас мы начали, добились известности и отступать уже нельзя. Нашей задачей стало очень весело и активно провести эту кампанию. Мы решили охватить весь Тольятти, особенно автозаводской район, который крепко держит Волжский автомобильный завод. Основным методом стала агитация по квартирам. Когда мы первый раз на выборах агитаторов инструктировали, мы сами не знали, как это будет. Нам просто люди, которые уже занимались выборами когда-то в другом месте, дали все распечатки инструкций для агитаторов. Там была интересная памятка. Звоня в дверь, будьте готовы, что вас обругают, вышвырнут. Потому что к выборам люди относятся отрицательно, тем более, когда вы приходите в квартиру, что это вы меня потревожили. И еще там было написано «Психологически подготовьтесь и по одному не ходите». Любая политическая партия хочет свои конкретные интересы отстоять, а я хотела для народа и для страны. Мои ученики очень дружелюбный народ, поэтому они приходили в любую квартиру как к себе домой, как к родному человеку, которого давно не видели. Открывается дверь, а вы мысленно говорите «Здравствуйте, мы с вами так давно не виделись, очень приятно, что мы с вами опять встретились». После этой фразы вам уже хочется поговорить с этими людьми по душам. С любого настроения можно человека к себе расположить. У нас был интересный опыт. Тольяттинцы рассказывали. Мы идем, звоним в дверь, нас спрашивают «Кто там?» Мы отвечаем «Соседи». Действительно, соседи по подъезду. Когда свой дом прошли, слово уже привязалось, и мы говорили соседи даже в других домах. А что? Из одного же города. А что? Россияне же. И это здорово работало. Никто и не спрашивал потом, какие соседи. На первых выборах нам не хватало силы народа. Потому что по своему воспитанию в русле метода этики мы все безобидные и добрые. Избиратели и подумали тогда, что эта женщина добрая может сделать. Хорошо, что добрая, это мы донести сумели. А то, что я сильный человек, что меня нигде не пускают, тормозят, а я все равно иду, этого мы до людей не донесли. Русский человек любит видеть в лидере крепкого хозяина его силу. Про нас конкуренты говорили – секта, иначе бы не агитировали бесплатно. Получается, что только платно можно агитировать за кандидата. Кандидат обязательно купленный, а агитаторы – купленные. А не стыдно быть купленным агитатором, ходить за кого-то, агитировать за деньги, кота в мешке продавать? А что ты продаешь? У тебя товар качественный хотя бы. А может, ты продаешь отраву? Так мне все равно, мне же платят. К сожалению, это сейчас типично. Неужели знать, за кого действительно лучше отдать голос, ходить ради идеи бесплатно – это ненормально? Это секта. Если так думать, то общественные городские субботники тогда, простите, тоже секта. Для расширения кругозора обратимся к различным трактовкам этого модного нынче слова и к истокам этой моды. В мессианских сектах, распространенных в Римской империи, в первые века нашей эры формировалось христианство как религиозно-общественное движение рабов и других бесправных слоев населения, которое после ряда модификаций стало государственной, церковно организованной религией. То есть, если брать исторические корни, почти все религии, в том числе и христианство, термин «тоталитарная секта» ввел Александр Леонидович Дворкин. Он родился в Москве в 1955 году. В 1977 году эмигрировал в США по политическим мотивам и был лишен российского гражданства. В 1983 году, после женитьбы на гражданке США, Дворкин получил американское гражданство и остается гражданином США до сих пор. В 1991 году, после падения Горбачева, вернулся в Россию и с 1992 года поступил на работу в отдел религиозного образования и катехизации Московского патриархата, где возглавляет информационно-консультативный центр священномученика Иринея Леонского. Официально центр занимается изучением новых религиозных движений и распространением информации о них. По сути же, Дворкин возглавляет активную борьбу Российской Православной Церкви с любыми новыми религиозными и духовными движениями в России, именуемыми им сектами. Деструктивное религиозное объединение, тоталитарная секта – это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению к естественному, гармоническому, духовному, психическому и физическому состоянию личности, внутренняя деструктивность, а также к созидательным традициям и нормам, культуре, порядку и обществу в целом – внешняя деструктивность. Практикующее скрытое психологическое насилие, выражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом или группой лиц в своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над сознанием, поведением и жизнью других личностей, без их добровольного и осознанного согласия для формирования и поддержания незаконной зависимости и покорности доктрине и лидерам, стремящимся через неинформированное использование преданных им и зависимых от них адептов к незаконному обогащению и незаконной власти. 10 признаков тоталитарной секты. Первое. Претензии на харизматическое лидерство. Второе. Претензии на истину в последней инстанции. Третье. Внешняя благопристойность и лицемерие. Четвертое. Контроль жизнедеятельности всех членов. Пятое. Программирование сознания. Чаще с помощью страха. Шестое. Строгая иерархия. Седьмое. Молитвы, мантры, гипноз. Восьмое. Религиозная реклама. Девятое. Корыстный и политический интерес элиты секты, активные попытки проникновения во власть, желание иметь своих агентов в государственных и властных структурах. Поддерживается элитарная ментальность. Вот по таким признакам деятели Российской Православной Церкви причисляют ту или иную неугодную им организацию к сектам. Но если внимательно вчитаться в эти пункты, то под любой из них попадает любая церковь, в том числе и православная. а также все крупные мировые финансовые корпорации и даже военные организации и политические партии. Позднее мы поняли, что обвинение в сектантстве – это просто убедительный ход черного пиара. Убедительный, потому что в наше время люди всего боятся, а особенно неизвестного. Страх – привычное чувство нашего народа, которое он даже не замечает. Действительно, чем можно держать в подчинении такую огромную массу нищего народа, такой маленькой кучки властных управленцев? Только страхом. Страх перед чиновником в крови у русского человека. Поэтому перенаправить это чувство на конкурентов в выборах и сделать методом черного пиара было нетрудно. В то время мы и не думали о политической партии. У нас был энтузиазм, как в былые комсомольские годы, когда вся страна все строила и всем это нравилось. Мы решили попробовать зажечь народ желанием действия. Это большое искусство – разбудить спящего много десятилетий человека, объяснить ему, что происходит. И в Тольятти на выборах мэра мы проводили социальный эксперимент. Мы хотели понять, может ли народ хоть что-то сам для себя сделать, или он пассивно согласен так и быть заключенным. Если верно последнее, тогда нечего и копья ломать. Люди часто говорили, что мэром должен быть хозяйственник. А нас спрашивали – хозяйственник? А если человек с безработного состояния создал огромный всероссийский центр? Это ли не хозяйство? Что такое хозяйство? Как его понять? Выборная кампания для нас была не шуткой. Мы не просто выбирали, а мы отстаивали свое гражданское достоинство. Надо создавать общественное движение, вести политическое, юридическое, социальное просвещение населения, консультационные пункты открывать, помогать людям отстаивать свои права. Опыт показал, что очень много неверия в людях, потому что выбираются только те, кто помогает зарабатывать на городе деньги отдельно взятым богатым людям. Так по всей России и в мире. Многие мои ученики-тольяттинцы работают в мэрии. На выборах депутатов в Государственную Думу некоторых из них направили в участковые избирательные комиссии. Незадолго до дня выборов они рассказывали: «Светлана Михайловна, нам спустили инструкции, что должна пройти «Единая Россия», кого выбирать из одномандатников и как это делать. И мы приложили все усилия, чтобы проконтролировать сам процесс выборов. Наши наблюдатели и члены с совещательным голосом были на каждом избирательном участке». Как мы работали? О фильме и понимании. Мы знали, что нужен фильм о кандидате, особенно в последние дни предвыборной кампании. Заказали у одной телекомпании и через 2-3 недели попросили их показать, что получилось. Приехали, когда все сроки уже прошли, а они говорят: «У нас еще ничего не готово, даже рыбы нет». Мы им отдали огромную коробку архивных пленок для просмотра. Может быть, оттуда что-нибудь выберут, историю развития Академии, например. Но ничего не было сделано. Оператора нет, режиссера нет. Это было в воскресенье в 11 утра, а в понедельник этот фильм мы должны были уже поставить в эфир. Так работает у нас в России. Люди с этой телекомпании подумали и сказали: «Ладно, мы пойдем в воскресенье монтировать». «А что монтировать вы будете? Вы нам хоть кадры отсмотренные покажите? Может быть, нечего из них монтировать?» Ничего не показали. Ничего у них нет, и при этом сказали: «Вообще, мы профессионалы, если обещали». Что же делать? Я звоню человеку, который не работает ни в какой киностудии, но просто меня понимает и уважает. Он талантливый кинорежиссер со своей съемочной группой. Мы делали с ним 4 года назад рекламу книги «Азбука счастья». Он 30 раз заставил меня сказать одну реплику. А потом рассказывает: «Светлана Михайловна, мы сидели час с моими операторами и смотрели, как завороженные, все 30 проб. Как закончилось, мы снова очнулись, поняли, что надо что-то выбирать, работать с материалом. Поставили кассету еще раз и снова, как завороженные, одно и то же смотрели 30 раз, не отвлекаясь. Потом выключили. Так, все-все, работать». Он просто меня очень хорошо тогда понял и почувствовал. И у нас здорово все получилось. На момент выборов мы с ним уже 1.5 года не встречались. Я просто нашла его телефон и позвонила: «Гарим, нужен фильм». «Когда?» Я говорю: «Завтра в эфир». «Что?» Это было, как я уже говорила, в 11 утра в воскресенье. Только из уважения ко мне он не бросил трубку и попытался меня убедить, что это нонсенс, что это невозможно даже смонтировать, не то что снять. Ведь кадров-то у нас не было. Я ему говорю: «Вы же знаете, что со мной будете работать». Он: «Да, так безнадежно. Я попробую». А он тогда еще болел, кашлял. Сам никакой и жизнь никакая. Я говорю: «Да на вас смотреть больно. Давайте я вас полечу». И в тот же день у него не было кашля. В 11 мы с ним поговорили. Две его съемочные бригады отказались в таких жестких условиях работать, ведь это не спать, не есть сутки. Тогда он нашел человека, который в 3 часа дня выехал из Самары и весь остаток дня меня снимал в Тольятти. 1,5 часа материала они отсняли для 10 минут фильма. Ночью этот режиссер монтировал фильм. Он сам написал и сам начитал текст. Я приехала, посмотрела монтаж, кое-что поправила, и получился замечательный фильм. В нашей жизни таких примеров было много. Мы знаем, что нет ничего невозможного, если есть большая необходимость и большое желание победы. А мы все ждем. За неделю до выборов я, проанализировав обстановку в Тольятти, так говорила своим агитаторам. Ребята, посмотрите на свой город. Серьезное социальное расслоение, очень много нищих, которые не могут даже одеть своих детей, чтобы они ходили в школу. Очень много детей в школу просто не ходят. У вас сейчас нет пенсии, зарплат, это плохо. Если я стану мэром, сделаю вам хорошо, дам пенсии, зарплату, будет больше денег, будут люди лучше кушать. Дальше что? Народ изменится? Нет. Он ничего не хочет. Голосовать не хочет. Думать, организовываться не хочет. До такой степени наша черта национальная «лень» и «не хочу» выросла. Почему очень легко русские люди говорят «не пойду», «не буду»? Потому что это наша национальная черта. Ну и не надо. А кому и что ты этим докажешь? Ну и не будет ничего. Ведь ты у своих детей отбираешь. Кому ты это доказываешь? И я тогда сказала своим ребятам, если я дам все людям, что они скажут? Они скажут, еще давай больше пенсии. Нам теперь надо жить еще лучше. У человека это дай до бесконечности. Пассивность населения – главная его беда. Согласно психологии, все у нас в стране получилось логично. Кто наверх вылез? Активные, шустрые, которые все знают и понимают. Ведь многие из них тоже были 10 лет назад никто, а все остальные сидят дома. Добрые, порядочные, ничего не делают и говорят, а у меня это должно само быть. Не должно само быть. Побегай столько же, и у тебя все будет. Самая активная часть населения, как Ленин говорил, пролетариат, стала самой пассивной. Теперь самая сознательная часть трудящегося населения должна образовывать самую отсталую часть своего же класса. Мы в своем классе сильны только массой. Нас много. 80% всего населения. Надо поднять эти 80% и объяснить, что происходит. Только объяснять надо не с позиции, что ты дурак, а я умный, а так. Мы с тобой наравне, у нас с тобой одни интересы. Я это понял, давай вместе во власть войдем. Отличительная черта политики, которая до сих пор меня поражает, абсолютная беспринципность и легкость обмана. Политики настолько легко не держат свое слово и не считают нужным это делать, что не верят не только друг другу, но даже самим себе. Забавно, что спрашивая меня о чем-то, такие политики уже заранее, независимо от ответа, не верили мне. Это было видно. Меня так и подмывало спросить, если вы ничему не верите, какой смысл в ваших разговорах? Но тем не менее, переговоры, договоренности продолжают быть основным средством политики. Корысть, карьеризм и культ денег в этих кругах выросли до такой степени, что теряется любой здравый смысл взаимоотношений людей. Именно поэтому невозможно сотрудничество профессиональных политиков нашего времени и простого народа, которые они обирают под видом заботы о нем. Иногда представители данной категории человечества мне говорили, «Вы же умный человек, идемте к нам, у нас тут хорошо, тепло и сухо». Я говорю, «Нет, я придворным не буду. Мой метод на вас не распространяется. Нельзя лечить их моим методом, ведь мораль и этика для них просто не существуют». Такие деятели будут искать причины своих болезней в своем морально-этическом облике? Не будут. Поэтому я им отвечаю, нет, мы с вами с разных планет. Итак, чиновники презирают народ, а народ презирает чиновников. Как говорит простой человек о кандидатах в депутаты во время выборов, я видела в одном новостном телевизионном сюжете. Человек рабочей внешности на вопрос корреспондента ответил коротко, все они сволочи. Зная это, мы все-таки возмущаемся. А что это они нам мало пенсий дали? А что это они? Так вы же их презираете, а они вас. Эту реальность нам надо осознать. Из тумана пора уже выйти. Вам никто ничем не обязан. Мало того, они только и озабочены тем, как с вас побольше взять. Аппетиты у них растут, а вы нищаете. Вы сказку Джани Родари про Чиполлино читали? Там сеньор Помидор обирал простых жителей до такой степени, что у кума Тыковки получился домик, который даже бока его не мог прикрыть, они наружу вылезали. Но все равно сеньор Помидор требовал с него последний кирпич от этого домика. Так сейчас во всем и происходит. Последнее отдай. А люди при этом говорят: а что это они нам не дают? Да они с тебя последнее возьмут, проснись. Надежды надо уже бросить эти давно и объяснять людям. Вы поймите, что происходит, не ждите уже больше ничего. А население, хоть и презирает политику, все равно ждет. Когда же нам, наконец? Выборы под гипнозом. Что такое мэр в наше время, в нашем обществе? Это хозяин на царстве, с которым у определенной кучки населения есть денежные, властные, деловые отношения, и вместе они презирают всех остальных по праву хозяев, по принципу банды. Известно, что администрация городов берет с бизнесменов по каждому вопросу, который она должна решать по долгу службы – взятки. Они являются аналогом дани, которой бандиты облагают все тех же предпринимателей. Об этом шла речь на предвыборной встрече в клубе тольяттинских бизнесменов. Ни одну подпись без взяток не получишь. Я пошла на эти выборы только потому, что мне надоело быть униженной в собственном государстве. С меня тоже много требовали взяток. Я нигде и никому их не даю. Это принцип. Поэтому мы очень мешали власть имущим со своей демократией. Настолько сильна драка за власть, настолько крепко они ее держат, настолько они никому ее не дают. Сохранить свою власть как средство обеспечения себя местом у кормушки, которое дает еще и наслаждение от превосходства, смысл жизни, власть имущих. Какие здесь честные выборы? Вы о чем? Участвуя в выборах, мы пытаемся отобрать у кого-то очень большой кусок. Причем этих кого-то достаточно много. Они достаточно агрессивны, особенно в Тольятти. И во время этих выборов я им доставила много неприятностей, потому что еще до выборов все было определено. Кандидатура мэра была согласована с федеральным центром и с местными олигархами. А тут я, несогласованная. На протяжении всей кампании я шла первым, вторым рейтингом. По независимым опросам населения даже была первой. Но произошло то, что и должно было произойти. Ведь не зря у политтехнологов бытует пословица: «Не важно, как голосуют, важно, как считают». Никто и не думал, что нас будут ждать с распростертыми объятиями, чтобы усадить на кресло мэра. Очень точно было рассчитано необходимое количество вбросов. И за главного кандидата хорошо вбросили, и за следующего, и за третью кандидатуру тоже, на всякий случай. А бюллетени с моим именем еще и убирали из пачек при подсчете, и даже при всех этих условиях у нас было третье место. Самое высшее руководство области и города слало ко мне ходоков, чтобы во втором туре я подарила кому-то свои голоса. На что я отвечала: «Не призову. Мне эти кандидаты не нравятся». Так я познакомилась с технологией манипулирования доверием избирателей. Подарить голоса – это значит призвать своих избирателей голосовать за того, кто с тобой договорился. Избирателям вы говорите, что программа такого-то кандидата вам наиболее близка, и за спинами этих избирателей вам протягивают пачку денег либо место в каком-нибудь кресле. На всех встречах и на все просьбы я говорила: «Никому голоса своих избирателей я не отдам». Заявила о своем нейтралитете откровенно в прессе и сказала, что те слухи, что я поддерживаю одного из них, ложные. Ни с кем я не договаривалась и моим именем играть не надо. Естественно, административные рычаги все были мгновенно включены. Проводились собрания по всему Тольятти, на которых говорили избирателям: «Голосовать вам больше не за кого, кроме как за главного кандидата. Поставьте подпись, что вы это сообщение прослушали». И люди из страха подписывались. На самом деле, кто это проверит? Кто с ними в кабинку войдет? Весь город дрожал в напряжении. Кто же будет мэром? Будучи на избирательных участках наблюдателями, наши люди поняли, что выборы – это битва за власть, битва за влияние, за деньги. Мы шли порядок наводить, а они – деньги собирать. И очень большие деньги. На оплату агитаторов, подкупы комиссий и избирателей. Если столько сил, здоровья на это кладется, столько денег тратится, значит, все-таки это для них того стоит. Но они не понимают, как можно жить по-другому, кроме как по закону рука руку моет. Деньгами обмениваются, властью, помощью друг другу. Все остальные для них – плебеи, пусть себе живут внизу, только не очень возмущаются. Страшно это все. И эти люди не понимают, что все равно в мире видно все. Но мы как народ как хотим жить? Одураченными или смекалистыми? Хозяевами или рабами? Да, мы могли победить, несмотря на административные рычаги, которые АвтоВАЗ крепко держит, без помощи крутого бизнеса, который договорился обо всем со всеми, мы могли только честно победить голосами простых тольяттинцев. Почему не удалось стать мэром города? Фактически наши противники «Мой рейтинг первый» уронили до третьего. Потому что тольяттинцы поверили черному пиару, выброшенному на странице газет перед самым голосованием. Здесь впервые мы познакомились с таким явлением, как черный пиар. Немного о том, что это такое. Это способ манипулирования общественным сознанием пришел к нам с дикого жадного Запада. И как ни горько, прижился у нас. Он является не только средством обливания грязью конкурента, но и средством одурачивания масс, игры на самых низких чувствах. Этому будет посвящена отдельная глава. Здесь лишь скажу, что было много черного пиара обо мне, разных гадостей, но ни одного факта. Говорили, что, мол, она плохая, она целительница, деньги с вас собирает, не верьте ей и так далее. Но об этом позже. На выборах мэра бюллетени на многих участках снова подкинули. Мы ждали этого. Наблюдатели были готовы поймать за руку любого, но факт был очевиден. Никого не поймали, а бюллетени подкинули. Как они могли это сделать? Ответ поразил даже нас. Был применен гипноз на высоком профессиональном уровне. После этих выборов мы проводили расследование. Наши люди, кто стоял на участках, стали вспоминать, что во время выборов на участках были такие люди, которые не подходили к спискам, а сразу шли голосовать. На участках было так, что один человек за троих кидал бюллетени. Рассчитали в процентах, сколько надо, чтобы главный кандидат был первым и превратился в любимца публики, несмотря на то, что его не любит весь город. Простой народ энергоинформатики не понимает. Поэтому его этой энергоинформатикой можно развернуть в любую нужную сторону, ведь это вид гипноза. Мы на собственном опыте поняли, что технологии влияния на человека в обществе используются широко всеми, кто не ленивый. Понимали ли люди, что на них воздействовали психически, применяли гипноз? Наши наблюдатели на участках видели, что избиратели вели себя как зазомбированные. Для нас это было понятно, методика известна. Садится маг над картой города, фантом общий избирателей создает и посылает ему внушение. Но и это еще не все. Впервые на этих выборах был употреблен новый метод – ноу-хау. Когда задавленная память после выборов начала открываться, одна женщина-наблюдатель, которая приезжала к нам из Ханты-Мансийска, вспомнила: «Светлана Михайловна, вы знаете, я честно работала, наблюдала, а в один момент так устала, что села и думаю, все бесполезно». Словно черная туча накрыла. И в это время шевельнуться не могу, как в оцепенении сижу и вижу, что заходят четыре парня, пятая – женщина. Не подходя к спискам и к кабинкам, сразу идут к избирательным урнам, кидают бюллетени и уходят. Причем много у них бюллетеней было. А когда они ушли, я в себя стала постепенно приходить и думаю, то ли мне это показалось, то ли нет. И это и есть новый метод. Профессионалы ходили, вводя в гипноз присутствующих на участке физически. Не где-то там, над городом, по фантому, а на месте появлялись, кидали бюллетени и уходили с участка. Народ этого не понимал, просто не помнил и не видел. Так вводили в сильный гипноз. Позже человек, близкий к высоким кругам, подтвердил нам, что из Москвы была вызвана команда гипнотизеров. А ведь это тоже риск. Надо быть настолько уверенным в себе, что тебя никто не дернет за полу, не остановит, куда ты? А что все действительно будут в трансе, в гипнозе. Когда я в первый день после выборов пришла на работу, мне на стол положили письмо из Сибири. Молодая женщина пишет: «Я учусь на кассира-операциониста в валютном отделе. Получилось так, что я сама, не понимая как, отдала через стекло своей кабинки хорошую сумму денег человеку. Потом я долго не могла понять, кому отдала и как. Когда начала интересоваться, выяснила, что многие кассиры этим страдают. Отдают огромные суммы денег, не понимая, кому и как. На самом деле это гипноз, энергоинформационное воздействие, которое сейчас широко используется». Дальше она пишет: «Я прошу вас научить меня от этого защищаться». Этот вид гипноза, когда человек сам все делает, но его сознание отсутствует под внушением, применял еще Вольф Мессинг. В технологиях выборов это высший пилотаж. А люди думают, что выбирают. Вольф Мессинг бывал в Кремле. В СССР его хорошо знали. Он с успехом выступал в Бресте. Вести о нем дошли и до Сталина. Ему стало интересно побеседовать с человеком, который читает мысли другого. Мессинга пригласили в Кремль. В беседе с ним Сталин интересовался положением дел в Польше, расспрашивал его о гастролях в разных странах, а потом в шутку сказал: «Вы, товарищ Мессинг, сможете выйти отсюда, если я не подпишу вам пропуск? Без этой бумажки. Оставьте ее на память. А если я дополнительно предупрежу охрану?» «Не возражаю». Сталин приказал своему секретарю идти за ним сзади, шагах в 10. «Хотя вот еще что», — добавил Сталин, подойдя к окну. «Если сможете выйти без пропуска, встаньте вон там, около того дерева». Через несколько минут Вольф уже стоял около указанного дерева. Сталин махнул рукой, мол, давай обратно ко мне. Еще через несколько минут Вольф Мессинг вошел в кабинет. «Как же вы прошли без пропуска?» – удивился Сталин. «Очень просто. Я внушал охране, что идет генерал. Козыряйте и пропускайте». К этому же периоду относится и другой случай. Заинтересовавшись необычными способностями Мессинга, Сталин предложил ему проделать еще один эксперимент – прийти в обычную сберкассу и получить там без всяких документов 100 тысяч рублей. Мессинг справился без проблем. При двух свидетелях из органов кассир выдал ему деньги по чистому листку бумаги. А через 15 минут, когда был разгипнотизирован и ему вернули деньги обратно, получил инфаркт. Очень нужно уметь свою психику от постороннего воздействия защищать. Вот еще пример из нашей выборной практики. Один из наших наблюдателей на участке увидел карусель. Так называется технология, когда один автобус с одними и теми же людьми, подсадными утками, ездит по всем участкам. Липовые паспорта кандидаты с административными возможностями напечатали на мертвые души, которые в списках всегда есть. А именно по таким паспортам и ездит карусель. Молодой парень стоял на ступеньках школы и раздавал группе людей паспорта. Потом они все зашли и проголосовали. Как только они вышли с участка, наш наблюдатель пошел за ними, чтобы узнать, кто они такие. Но не тут-то было. Его сознание отключили. Он пришел в себя, когда все давно уехали, и ничего не смог вспомнить. Потом он говорил: «Как я ушел от них и куда, не помню. Но помню, что вышел на улицу с целью выследить». Такая была психическая защита у этой группы. Ведь он не просто мимоходом забыл. Он целенаправленно шел. Вот такие асы на выборах работают. И это тоже одна из технологий. Очень много паспортов липовых было напечатано. Мы с вами простые люди. В нашей ли власти напечатать липовые паспорта или просто проследить эту операцию? Оплаченные люди каруселью ездят по всем участкам. Это известно, широко употребляемая технология. Поражает массовость атак на население во время выборов. Большое количество магических групп, купленных различными кандидатами, подавляют сознание населения внушением доверия, то есть приворотом, каждое к своему кандидату. После этого вдруг на наших агитаторов сразу все население кидаться начинает. Нам бы сесть и снять это воздействие, не ходить никуда, не агитировать. А мы сначала просто не обратили на это внимания. С массовым отворотом мы тоже впервые встретились. Социологи наших конкурентов активно работали. Ведь если мы всего два раза опрос населения проводили, то они почти каждый день. Как только я на первое место в рейтинге вышла, маги информационное воздействие на население усилили, вызывая раздражение и агрессию в избирателях. Это воздействие старо как мир, в народе его называют «отворот». К тому же пошел черный пиар. Статьи политтехнолога, который раньше сам нам свои услуги предлагал. Мы от них отказались. Этот человек лежит в своем двухэтажном коттедже с глазком видеокамеры наблюдения. На меня он лил грязь тоннами, причем заказную, не зная меня, в глаза не видя. Как только я начала участвовать в этой кампании, он статей 5 заказных написал. Потом нам это надоело, и мы ему ответили. Так после наших статей он так возмутился, на больное наступили, что стал писать просто откровенную ложь. Ни одна газета не должна была бы принимать эту глупость, но так как он писал по заказу главного кандидата, его статьи принимали без комментариев. Ведь главного кандидата еще до выборов сильные мира сего уже назначили мэром и силовым методом продвигали к управлению, давя на общественное мнение. Предательство – самое страшное оружие. Сплетни, слухи, гипноз, другие политтехнологии – все меркнет наряду с предательством человека в собственной команде. На этот раз нам пришлось и это испытать на себе. Наш юрист уже 10 лет принимала участие в избирательных кампаниях. Она, как говорится, собаку на них съела и была на тот момент одним из самых сильных юристов в области, специализирующейся на выборах. О ней шла слава политического киллера, потому что она знала, как продвинуть одного и убрать с политической арены другого. К сожалению, об этой славе мы узнали поздно. Кроме того, она еще и в энергоинформатике разбиралась. Как она только начинала нашу выборную кампанию, она верила в нашу силу и в свою. После того, как прошло 2 недели, она переключилась на полное неверие. Что произошло? Просто ей сказали в высших структурах, кто назначен мэром. А вся ее работа и карьера, и деньги строились на отношениях с этими высшими структурами, которые поддерживали другого кандидата. Всю политическую карьеру этих важных людей обслуживала тогда она. Могла она добиваться нашей победы? В принципе, не могла, потому что это ее самые близкие покровители. Я все это видела, но мне нужна была от нее только честность юридическая и больше ничего. Она мне ничего вслух не говорила, потому что деньги получала за работу исправно, и нас видела, и нашу силу. Но тем не менее, страх перед чиновниками и любовь к деньгам взяли свое. Как только после первого тура пошел ко мне огромный интерес области, она от меня ни на шаг не отходила. А потом, выяснив мои позиции, она взяла с политиков огромные деньги, продав меня второму кандидату, пообещала ему мою поддержку, ни слова не сказав мне об этом. Так она была уверена в своем влиянии на меня. Она очень хотела, чтобы я поддерживала именно его, потому что этого хотели тогда ее покровители. Именно поэтому и пошли разговоры, что я объединилась со вторым кандидатом. Очень некрасивым, но очень профессиональным было ее участие в этой купле-продаже голосов. После этого она стала нас продавать где только можно. Тем более, что у нее подвешенный язык, речь поставлена, аргументация убедительная. Но она не замечала, что говорила мне сначала одно, а на следующий день совершенно другое с таким же убеждением. Представьте себе, что вам приносят газеты одну за другой, где пишут о вашей договоренности по поводу дележки должностей после второго тура выборов в новом составе мэрии. Про вас пишут, что вы договорились о должности заместителя мэра по социальным вопросам с тем человеком, которого бы вы никогда не согласились поддержать на выборах. Газеты за вас уже все сказали, не спрашивая вас. Конечно, вы бы стали искать способ опровергнуть эти домыслы в тех же газетах, но печатать вас они отказываются, потому что вы уже не имеете избирательного фонда, а значит, не имеете права участвовать в предвыборной агитации. Вас может опубликовать только тот или иной кандидат, оставшийся в списках второго тура голосования. Но вы не поддерживаете ни того, ни другого, а сплетни и слухи продолжают нарастать. В такой ситуации оказалась я после первого тура выборов мэра в городе Тольятти в 2004 году. Причина этому – все тот же юрист, который пообещал меня всем, кому это было нужно. Самомнение ее, конечно, не поддавалось никакой коррекции и было далеко от действительности. Когда она просила меня поддержать во втором туре нужного ей кандидата, глядя ей в глаза, я сказала: «Не мечтайте, этого не будет». Но время не ждет. Оно близится ко второму туру. Голоса моих избирателей, а это 30 тысяч человек, очень нужны оставшимся в гонке кандидатам, и предвыборная агитация продолжается. В конце концов, я нашла способ выступить и в газетах, и по телевидению перед населением города и объявить, что никакого отношения к этим слухам не имею. Я давно поняла, что юрист наша нас продала. Но у нас не было другого юриста, который бы настолько разбирался в политических технологиях и в законодательстве выборов. В человеке всегда самое ведущее качество непобедимо ничем. Ни здравым смыслом, ни страхом. Как бы страшно ей ни было, все равно она еще раз продала нас, получив хорошие деньги ото всех, кто хотел бы избавиться от проблем со мной. Каждый раз это происходило почти при мне, по одному и тому же сценарию. Мы с ней заходили в нужный кабинет, говорили о чем-либо по поводу выборов. Затем она просила меня подождать в коридоре, поскольку ей надо сказать пару слов наедине. В коридор она выходила счастливая, с пачкой денег в кармане и уверенная, что я абсолютно ничего не понимаю. Когда мне эта игра надоела, я встретилась с одним из моих конкурентов и спросила, зачем он за моей спиной дал ей деньги. Он честно ответил: «Она сказала, что она единственная, кто имеет на вас влияние». Когда фактов накопилось достаточно, все мной было сказано этой женщине. Но что было, то было. Перед вторым туром выборов ко мне приехал человек с предложением всех моих наблюдателей передать нужному кандидату для работы во втором туре. «Сколько получают ваши люди?» – был первый вопрос. Я говорю: «Нисколько». «Это неправильно. Они работают за идею. Мы им обещаем от 150 до 250». Я говорю: «Мало. На самом деле идею нельзя купить ни за какие деньги. Смысл жизни – самое дорогое, что есть у человека. Кто я была на этих выборах? Никто. Как меня пиарили в Тольятти? Какая-то целительница». А после первого тура выборов о встрече со мной просил один из министров области. Речь шла о голосах, которые надо было, по его мнению, уже другому кандидату отдать. Он спрашивал: «Почему за вами идут люди?» «Потому что верят и любят». В наше время людям внушили, что у человека, особенно известного, могут быть только низкие и корыстные чувства. То, что можно помогать друг другу просто из добрых побуждений. Потому что нравится помогать, лечить. Потому что нравится лечить. Что работа с людьми может быть призванием. Об этом власть имущим лучше не говорить. Иначе кто тебя бояться будет? Покровителем этого чиновника было страшно, что появился совершенно независимый человек, которого нельзя купить. Почему неприятна эта история с нашим покупающимся и продающимся юристом? Потому что она от моего имени продавалась, говорила, что это деньги для Светланы Михайловны Пиумовой. Имя мое пострадало. Создалось впечатление, что я, как и все, беру деньги за свои голоса. Однажды ко мне на прием попросился корреспондент одной из политических газет однодневок. Поставив передо мной диктофон, он спросил: «Знаете ли вы, что ваш юрист вас продала?» «Конечно», — ответила я. «И она знает, что я знаю. У нас был об этом разговор, и в глаза ей об этом я говорила». На этом интервью закончилось. Человек взял диктофон и ушел. Почему я вам все это рассказываю? Для расширения сознания. Воспоминания очевидца всегда дают самую яркую картину действительности. Иначе мы будем продолжать жить в иллюзиях. Что нас переиграло в первом туре выборов мэра города? Чисто административная машина, которая напечатала левые бюллетни, левые паспорта, черный пиар и гипноз. К нам перед вторым туром пришли сведения, что за каждого кандидата напечатано несколько тысяч левых бюллетней. Как вбрасывали эти бюллетни, я уже рассказывала. На этом уровне фальсификацию разоблачить невозможно. А в день проведения второго тура выборов мы въехали в Тольятти как под цементную плиту. Города нет, его психически задавили. Такова была сила энергоинформационного воздействия. Так отважно мы вклинились в эту политику, подставляя себя под всякие высказывания прессы. Может быть, мы не решились бы на это, если бы могли знать о современных методах политики. Но так было. Основные фальсификации, вбросы бюллетней делаются при подсчете голосов. А на последний инструктаж наблюдателей наш юрист опоздала, не проводила его совсем, а когда приехала, объяснила, что решала важный вопрос. Я спрашиваю: «Какой?» Она ответила, что на последнем заседании облсберкома решался только один вопрос – что делать, если победит Пивнова? Этого ни в коем случае допустить нельзя. Юрист тогда сказала: «Рассматривались такие варианты – либо признать выборы недействительными, либо считать очень медленно и специально затянуть подсчет голосов». По ее словам, она просила: «Не надо нас выгонять, мы готовы к переговорам, мы будем с вами дружить». То есть она за меня везде уже расписалась. И все же, почему мы проиграли? На выборах мэра города нас уже считали сильными конкурентами. У города Тольятти очень серьезная экономическая платформа, поэтому за него все политики борются. Очень важно, чей он будет. А тут появились мы, за которыми ничья рука не стоит. Мы были спокойны и хотели только счастья городу и достойного будущего. Почему народ не может выдвинуть своего кандидата? Настолько это кажется нереальным. А как же демократия? По нашим демократическим законам народ должен участвовать в управлении городом или другим местом, где вы живете. Это называется местное самоуправление. Но на самом деле места в управлении распределяются без ведома народа. Сейчас даже чисто общественный орган откровенно формируется административно. Народ организовывается своим отцом. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года номер 32 об Общественной палате Российской Федерации принят Государственной Думой Российской Федерации 16 марта 2005 года. Часть 1, статья 1. Общественная палата Российской Федерации обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации с федеральными органами государственной власти – а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. В части 1 статьи 2 федерального закона установлены цели и задачи общественной палаты. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества Российской Федерации. Статьей 8 Федерального закона об Общественной палате Российской Федерации установлен следующий порядок формирования Общественной палаты. Президент Российской Федерации по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций, российскими академиями наук и творческими союзами определяет кандидатуры 42 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты. Таким образом, Общественную палату, кандидатуры членов которой определяет президент, трудно назвать общественной. Она образуется сверху. Но что же делает этот важный народный орган? Статья 17 Федерального закона об Общественной палате Российской Федерации гласит: «Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер». Статья 19 Федерального закона. «Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов закона Российской Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления также носят рекомендательный характер». Получается, что Общественная палата никоим образом не может повлиять на формирование государственной политики. Создана только лишь видимость взаимодействия граждан с органами государственной власти. На выборах мэра города Тольятти мы не смогли одержать победу по нескольким причинам. Первое – это магия. Без нее не обходятся ни одни выборы. Никто не сможет пройти в политику, не имея энергетической силы. В этом мы оказались на тот момент слабы. Против нас работала огромная профессиональная армия оплачиваемых магов. А наши агитаторы были новичками на этом поле битвы, не отстаивали свои права, не чувствовали, что им это надо, что они здесь хозяева. А кто из вас в своем городе чувствует себя хозяином? Вторая причина. Каждый человек, который идет во власть, поддерживается какой-то мощной финансовой силой. Группировки ставят своих депутатов и всеми силами проводят их через процедуру выборов. Все это происходит через подкупы членов избирательных комиссий, типографий. Множество нарушений происходит во время всего процесса выборов, большинство из которых вы обнаружить не сможете. Часто типографии печатают отдельную пачку неучтенных бюллетеней для каждой группировки. Это все продается за спинами участников гонки, и при этом никто не знает, кто, кому и что продал. Все улыбаются и ясно смотрят друг другу в глаза. Деньги во властных структурах крутятся огромные, поэтому все рвутся туда, как будто там клад зарыт. Очевидно, чрезвычайно сложно провести своего кандидата через избирательную комиссию, не имея закулисной финансовой поддержки и поддержки самих членов комиссии. Комиссия всегда задолго до выборов уже решает их результат. За 2 недели до выборов мэра города я увидела, что решение есть, тишина в пространстве. Административные рычаги найдены, как выйти из положения, чтобы даже наблюдатели ничего не заметили. Паспорта, бюллетени, списки были уже в порядке. Все думают, что в нашем обществе невозможно предложить своего кандидата и избрать. Но мы попробовали доказать, что это не так. Все рычаги были задействованы нашими конкурентами. Самые нечестные, самые властные, самые непредсказуемые, непредвиденные – творился просто кошмар. Но чем больше кошмара, тем более понятно, что в выборах нужно было участвовать. За 10 дней до выборов мэра-студенты, проводившие социологический опрос мнения граждан о кандидатах, сказали, что им огласили итог. У меня первый рейтинг с большим отрывом, а у бывшего мэра только второй. В то же время в газетах писали об этом соцопросе отчет. Бывший мэр идет первым с большим отрывом ото всех остальных кандидатов. Вторая – Пионова. Чиновники захотят свою власть отдать. А бумага все выдержит. Избирателям надо было мнение создать. Вы что, кого выбираете? Вы с ума сошли? Музыканта и целителя. Кстати, царь Николай II, его дети и жена составляли вместе один струнный квартет. Причем очень дорогой. У всех были инструменты Страдивари, и играли они как профессионалы. они не стыдились своего увлечения музыкой. Тогда считалось, что классические произведения должен обязательно уметь исполнять каждый аристократ. Куда мы докатились, если считаем это чем-то несерьезным и унизительным? Один из бывших мэров Самары, скрипач, очень хорошо играет. А вспомните Кобзона и Розенбаума. Они – депутаты Госдумы. Музыка развивает человека. Только те, кто ничего в ней не понимает, говорят: «Музыкант будет мэром?» Все было бы смешно, если бы не было так грустно. Все образованные люди должны, я думаю, иметь и музыкальное образование в числе прочих. Почему наше общество не дает нам обязательного музыкального образования? Древние греки, например, считали, что музыка и математика – непременные условия создания гармоничной личности и жизни развитого человека. Музыке учили, без нее никто не жил вплоть до императоров. Я очень люблю музыку. Она выражает чувства, сердце человека. Когда я была учителем по классу фортепиано, я объясняла ученикам: музыка – это язык души. Так я доносила детям смысл языка музыки 20-25 лет назад. Душа чувствует, а сказать не может. И музыка тоже передает, а сказать не может. Но как передает? Чтобы понимать музыку, нужна душа. Чтобы понимать людей – тоже. Политик, работающий для людей, обязан иметь добрую душу, а значит быть музыкально образован. Но современным политикам не нужна ни музыка, ни люди. Им нужны в основном деньги. В тот период артистка Александра Яковлева, сыгравшая очень много ролей «Чародея», «Экипаж», «Человек» с бульвара Капуцинов, работала вице-мэром Калининграда. Потом собиралась баллотироваться в губернаторы. Получается, что не в образовании дело, а в человеке. В газетах же про меня писали: «Кто, мол, она такая? Музыкант». Да, музыкантом я была, но давно. А что это образование дает? Интеллигентность. Это образование неплохое, не хуже артистического прошлого Рональда Рейгана и Арнольда Шварценеггера. Сейчас, имея и юридическое образование, и степень кандидата психологических наук, я могу не бояться упреков в своем еще и музыкальном образовании. Я зарегистрировала авторские права на свой первый альбом авторских песен, и они уже разлетелись по всей России. Когда началось досрочное голосование, автобусами сгоняли тольяттинский народ на избирательные участки. Говорили: проголосуешь – премия, не проголосуешь – уволим. Это страшное зрелище. Подавленный народ боится и голосует. Вопрос: если свои люди у каждого кандидата сидят на участках, какое может быть тайное досрочное голосование? Досрочно все бюллетени достанут и посмотрят на галочки. Я многому удивлялась тогда и думала: как так можно? Оказывается, можно. Нам жители рассказывали, что к ним в квартиры приходили солидные люди и спрашивали: «Вы будете голосовать?» «Да». «А за кого?» «Мы еще не решили». «Распишитесь здесь, что за бывшего мэра». Они, психологи, понимали, что народ наш темный, но честный. Если распишется человек за что-то, больше он уже ни за кого не проголосует. И действительно, люди шли и голосовали. Они же расписались, они обещали. Выборы – это демократическая процедура. Но во что они превратились? Власти говорят: хорошо, выборы так выборы, но мы сделаем так, чтобы все равно выбрали нас. Мы попытались этому противостоять. Если кризис в вашей семье и ваши близкие от стресса с умом не в ладу, вы будете этому противостоять? Будете. Родной все-таки, единственный. Почему мы свой народ не защищаем? Почему свое гражданское достоинство, свое право на выбор не защищаем? Огромное количество людей работает в мэрии, в административных структурах, на предприятиях. Среди них были и мои ученики. Так вот, всех этих людей вызвали и сказали: уволим, если будете участвовать в кампании Пионовой. Они объясняют: я ее люблю и уважаю. Я считаю, что это будет хороший мэр. Мэр пока еще прежний, а вы должны знать свое место. Понятно? Раз вызвали, два вызвали. А на третий раз мои ученики сказали: нам все равно, плевать мы на них хотели. И пошли работать агитаторами. А до этого прятались. А вдруг узнают, что я у вас? Поймите, что с нами происходит. И так не только в Тольятти. Ведь это же просто унизительно. Не быть гражданином в собственной стране. Гнуть голову перед тем, кто тебя обворовывает и унижает. Может быть, вернулся Сталин? Посмотрите вокруг. Кто борется с этим произволом? Никто не шевелится. Все так и будут замерзать, как в сугробе, лишь бы не шевелиться. Я лучше замерзну. Поэтому я рада, что мы занимались выборами. Если бы их не было, их надо было бы придумать. Коллектив такой большой, как у нас, не может ничего не делать. А на выборах есть где силы свои попробовать. И если бы я стала мэром, то только благодаря моим агитаторам. Тольятти был готов выбрать меня мэром, но мы не заметили новых черных технологий. А это определяющий фактор. Все наши усилия, то, что мы ездили из города в город, ходили в мороз по квартирам, по улицам, разговаривали с людьми, что Тольятти нас узнал, не увенчались победой только потому, что были применены те же технологии, которые и не могли быть проконтролированы. Ощутимо, конечно, подвела нас и наш юрист. Очень важно знать, как надо вести себя на участке, если идут нарушения, как их фиксировать, как их ловить, как их видеть, потому что все это делается тайно. Вора за руку надо ловить. На первых выборах мы не поймали. У нас была кипа заявлений, описывающих нарушения и попытки применения черных технологий, но мы не смогли подать в суд, потому что неправильно и не вовремя оформили протокол. Тольятти надеялся на лучшую жизнь, связывая ее с нашей компанией. Агитаторская часть работы была проделана великолепно. Люди нас поняли. От неверия депутатам и власти они перешли к надежде. Увидели меня среди других кандидатов и поняли, что я знаю, что делать, и делаю это не для себя, не для того, чтобы складывать в свой карман деньги. Подсчитано, что между строк бюджета и страны воруется и берется взятками столько, сколько составляет весь бюджет. В обороте администрации получается сумма двух бюджетов. Половина отдается городу, половина в карман чиновников. Значит, можно жить хорошо, не надо только терпеть коррупцию. Ведь деньги-то народные. Из каких средств составляется бюджет? Из подоходных налогов граждан, из различного рода налогов, взимаемых с предприятий, организаций и так далее. Все искусство чиновника состоит в том, чтобы незаметно для народа образовать течь бюджетных денег себе в карман. При этом они корят несознательных граждан, которых обирают до нитки, и говорят: «Мало платите государству налогов». Я за, только верните эти налоговые деньги народу на благоустройство города, поддержку его экономики, образования и прочее. Коррумпированность нашего государства ужасна. Это подтверждает статистика. Коррупция – это базовая системная проблема для российского общества. Поскольку практически все ключевые невзгоды нашей страны прямо или косвенно вытекают или связаны со всеохватывающим коррупционным синдромом. От разрешения этой проблемы зависит будущее страны, людей и даже всего мира. Тема коррупции в России постепенно становится одной из приоритетных тем начавшегося наступления Запада против нашей страны. И по мере наращивания этого наступления коррупционная проблематика будет все острее и острее. Государство в его нынешней форме в принципе не может стать субъектом стратегического развития Российской Федерации, поскольку сегодняшняя коррупция – это СПИД, рак, сифилис, туберкулез в одном флаконе. Это отнюдь не преувеличение, а констатация элементарных фактов, часто просто лежащих на поверхности экономической, социальной и политической жизни. Пессимисты мрачно утверждают: мы говорим «государственные органы», подразумеваем коррупцию. Мы говорим «коррупция», подразумеваем государственные ведомства и департаменты. Журнал «Фокус» опубликовал тарифы Третьей Государственной Думы. За важную встречу с влиятельным парламентарием нужно было выложить от 1,5 до 3 тысяч долларов. За звонок депутата, который переговорил бы с важной персоной, как правило, речь идет о чиновнике уровня замминистра, и попросил помощи некой структуре – 2-4 тысячи долларов. При условии, конечно, что депутат уверен в положительном исходе дела, о котором он хлопочет. Депутатский запрос в государственный орган – от 2 до 5 тысяч долларов. Цена голоса депутата варьируется в зависимости от законопроекта. Наиболее дорого он стоил, вспоминает старые слухи депутат от КПРФ Иван Мельников, при голосовании по импичменту Борису Ельцину. Это рекорд Второй Думы, не был перекрыт Третьей. Тогда голоса противников принятия этого акта стоили до 30 тысяч долларов. В остальных случаях эта сумма была ниже и зависела от важности законопроекта. Внесение нужных поправок в обсуждаемый законопроект – от 30 до 50 тысяч долларов. Сопровождение законопроекта во всех трех чтениях с учетом пожеланий заинтересованных лиц – от 100 до 200 тысяч долларов. Владимир Вольфович Жириновский считает, что самые коррумпированные законопроекты – это о рыболовстве и о запрете пивной рекламы. Дума не принимает их уже вот… Несмотря на то, что почти во всех посланиях громко говорится о борьбе с коррупцией, По сообщениям некоторых средств массовой информации, фактически при правлении Путина стали возможными назначения на ответственные должности за соответствующую мзду. Эти же СМИ называли даже очень точные суммы. Якобы уплаченные ключевым сотрудникам администрации олигархами-группами за назначение их ставленников на должности министров, их заместителей и губернаторов. Если это действительно так, то становится понятным, почему за 7 лет президент и его администрация так и не удосужились принять закон о борьбе с коррупцией. Становится понятным, почему многие из ключевых министров уже не стесняются бравировать своими многомиллионными доходами, помимо высоких официальных зарплат. Хотя Путин поднял зарплаты министрам, чиновникам и депутатам в разы, доходы же большинства россиян ниже прожиточного минимума. Почему президент в последнем послании предлагает федеральный закон о так называемой упрощенной амнистии капитала и его оперативно проводит через федеральные собрания и столь же оперативно под ним появляется подпись президента? Суть закона предельно проста. Любой владелец капитала непонятного происхождения, без объяснения его природы, перевезя его в российский банк и уплатив 13% подоходного налога, фактически его обеляет. Странное получается действие. С одной стороны, Путин публично пинает виртуальных чиновников за мздоимство, а с другой, тут же законодательно помогает мздоимцам узаконить награбленное. Хороша мораль. Странное дело. То, что Ельцину не удалось сделать за десятилетия, Путин реализовал значительно быстрее. Я лично знаю человека, который, отдав огромные деньги, ждет своей должности в верхних эшелонах госаппарата. Его у нас знают многие. Он часто приходит в гости рассказать, какие события происходят в кулуарах нашей высшей власти. Из архива организации. Воспоминания агитатора. Я участвовала в выборах, когда мне исполнилось только 18 лет. Начинали мы со сбора подписей, потом ходили по квартирам с агитацией. И у меня стало складываться очень печальное мнение о том, в каком положении находятся люди на данный момент. Что все вокруг уже поделено, и ни о какой свободе выбора речь не идет. Люди, сами того не подозревая, постепенно становятся рабами. Теми, с кем власть вообще не считается. Кем управляет, за счет кого живет. Власти пользуются тем, что люди заняты только своими бытовыми проблемами. И даже не задумываются, что у них есть права, которые можно и нужно защищать. Что они, если хотят, могут реально что-то поменять в жизни города. В течение всех выборов и в Госдуму, и в мэры было чувство, что идет какая-то психологическая атака на всех людей. Они становятся менее здравомыслящими, обостряются агрессия, раздражительность, даже физическое состояние страдает. Часто в общественном транспорте слышала разговоры о том, что в последнее время стало часто болеть голова, ноги. Было впечатление, что мозги у людей затуманены. На самих избирательных участках мы присутствовали в качестве наблюдателей, и постоянно ощущалось, что на голову что-то давит. Были моменты, когда я думала, что просто сознание потеряю. Очень много нарушений было по ходу голосования, особенно при подсчете голосов. Ходили слухи, что комиссия куплена определенным кандидатом. В этом признался член одной из комиссий своей знакомой. Город Тольятти. Любой опыт – это ценность. Я часто спрашиваю своих учеников: до выборов вы какими были? Какое у вас сознание было? Понятие о жизни, об обществе, о его устройстве, о людях, о политике. И какое сейчас? Они отвечают: у нас глаза открылись. Это жизненный опыт. Знания, приобретенные из практики, в повседневной жизни дорогого стоят. В Академии развития мы проходим теорию, а выборы стали нашей практикой. Для меня самый огромный пласт новой информации открылся. Я никогда не интересовалась политикой, на выборы не ходила или ходила формально. Не нужно мне это было, как и всем. Слишком много времени и сил я отдавала работе. Работа с людьми, да еще проблемными, с огромным коллективом сотрудников требует большого вложения сил и времени. Много лет это было моим единственным видом деятельности. После вторых выборов даже наша Самарская областная администрация, особенно ее известные представители, понимали, что наши результаты – успех небывалый. Для нас же это было очередным поражением, потому что мы хотели выиграть. Можно ли честно выиграть выборы в такой нечестной обстановке? Вопрос риторический. Люди, реально оценивающие картину выборной процедуры, понимали, что наши результаты – это большой успех. За короткий период выборов наша организация сделала очень много. Но мы не готовы были к применению подобных рычагов давления на население. Мы просто о них не знали. Нам необходимо было сделать невозможное. За очень короткий период выборной кампании, 2 месяца, поднять к политической активности все 100% населения, особенно те 70-80, которые спят. Сознание людей надо поднимать. Тогда уже нельзя будет подделать результаты выборов. Нам стало интересно участие в общественной жизни страны. Мы открыли для себя интересные явления нашей действительности – черный пиар, административные рычаги, выборную магию и другие прелести политики. Ведь и на первых выборах, и на вторых, по расположению тольяттинцев к нам, незадолго до дня голосования, я была на первом месте. Что сделали наши конкуренты или те, кто за ними стоит? Применили сильную магию, давление на население, методы отворота, приворота, с помощью воздействия на точки сознания, гипноза, психотронного оружия и просто черного пиара. Мы столкнулись с откровенным мощным зомбированием людей и не были к этому готовы. Энергетически мы еще были слабы, чтобы противостоять магам, потому что принцип работы авторского метода Академии – этика не насилия, то есть не нападение. А мы подверглись сильнейшему нападению энергетической атаке. Наши агитаторы – мирные, добрые люди, которые много времени потратили, чтобы изжить зло в себе, столкнулись с сильнейшим профессиональным злом и насилием. Для нас главное – соблюдение морально-этических норм «не убей, не укради». Мы учимся духовности, любви, а не войне. Радуемся жизни, как цветочки, а цветочки драться не умеют. Вспоминая случай, когда один знакомый пришел домой в ненависти к самому себе. Я спрашиваю, что случилось? Сели в машину 2 крутых пьяных человека, попросили довезти. Я довез. Мало того, что они ничего не заплатили, так еще и зонтик свистнули из машины. Я выхожу, думаю, сейчас свалю их пьяных, размахнусь, ударю, и ни одного не останется. Но не могу ударить. Вот и пришел в ненависти к самому себе, что не может человека ударить. Точно так же на выборах получилось, встретились 2 различные жизненные позиции. Нас бьют, а мы ударить не можем. На самом деле, первым бить не надо никогда в жизни, но отражать нападение достойно надо уметь. В психологии это называется держать удар. Я часто вспоминаю народную сказку «Бой на Калиновом мосту». Русский богатырь по колено в землю вошел, но все равно сражается, по пояс в землю вошел. Выборы – это очень серьезная схватка, и мы с каждым разом становимся все опытнее. На вторых выборах было уже меньше просчетов. Один психолог как-то сказал мне: «Миллион людей обычных рядом поставьте и одного вашего, и я его найду. Вы так сильно отличаетесь от остальных». Открытые лица, сияющие глаза и улыбки, молодой вид даже у пожилых – это отличия, по которым наши внутренне свободных людей можно найти в подавленной, озабоченной и хмурой по большей части толпе наших современников. Еще один яркий эпизод выборов тольяттинского мэра. В наш штаб пришел молодой человек крупного телосложения в спортивном костюме. Он предъявил свой паспорт без прописки, сказал, что только что вернулся из мест лишения свободы, и ему поручено отбить у нас охоту выбираться. «А зачем ты нам это говоришь?» – поинтересовалась я. «Я не хочу насилия, меня заставили. Помогите выбраться из этой ситуации». «А за что ты сидел?» «За экономическое преступление». «Но тогда вряд ли тебе поручат уголовщину». Разговор был интересным. «А что, если бы я поставил вам жучок?» «Это не так страшно. Ты зря боишься», – утешали мы его. Хотя было непонятно, кто больше должен бояться в данной ситуации. Эпизод продолжения не имел. Видимо, потому, что страха в глазах молодой человек не увидел. Выборы на тот момент были похожи на нашу судьбу. Нельзя так жить и ничего не делать. Это ниже человеческого достоинства. Согласиться с произволом – большой грех. Не останется ничего нашим детям и внукам ни земли, ни России, ни нас. Со злом в мире бороться обязательно надо, но зла на жизнь в душе не должно быть, наоборот. Должно быть всеобъемлющее спокойствие, но и равнодушие допускать нельзя. Спокойствие – готовность к работе, к преодолению, к движению, без возмущения действительностью. Отстаивать справедливость нужно без агрессии и мщения, но только исходя из объективного чувства справедливости. Закон гармонии должен войти не только в вашу личную жизнь, но и в жизнь общества. Если справедливость нарушена, вы обязаны восстановить ее не ради себя, а ради закона гармонии мира. Вы пришли сюда строить этот мир. Если вы не просто пользуетесь благами этого мира, но и помогаете ему выздороветь, тогда мир поможет вам. Выборы наглядно показали, кто есть кто, и дали много жизненного опыта. Я с большим трудом первый месяц на обоих выборах раскачивала народ. Никто не понимал, зачем это все надо. Поначалу все агитировать даже боялись, в дверь стучать боялись. Потом всем так понравилось, так во вкус вошли, на ура ходили. Мы не победили, но что не делается, все к лучшему. Когда стал губернатором, Михаил Евдокимов дали ему работать. Что с ним в результате произошло? Поэтому сейчас нужно просвещение масс. Нужно сознание людей. Один в поле, не воин. Когда мы пошли в политику, для победы у нас не хватило времени и воли. Мы не поняли, что нам это очень надо. Мы пошли просто, как на прогулку. А нам надо было драться, как за свою жизнь на этих выборах. Мы очень большую угрозу власти составили. Только они знают, какими методами, магическими, административными, они все-таки не дали нам победить. Они знают, какая мы сила, как им трудно было нас удержать. Результат прямым текстом было сказано по телевидению. Теперь будут губернаторы назначаться, чтобы люди, далекие от политики, не вздумали туда соваться. Не пускают народ во власть. Управлять нами хотят все те же изо всех сил. В отставку уходить никто не хочет. Но и за нищету народа отвечать никто не думает. Нам тоже надо активизироваться, подняться и сказать «надоело». Мы защищаем свою жизнь, жизнь страны, жизнь своего народа. Мы учимся это делать, и это не теория, это практика. Как у нас сейчас это получится, так и будем жить. Так и земля будет жить, и страна наша. Что есть, то есть. Жизнь – это не сказка, это практика. Когда складывается безвыходная ситуация, ты все можешь, по воде пойдешь. А когда ждешь, что кто-то, где-то, как-то, может быть, и в конце концов кто-то обязан, ничего не дождешься. Как человек меняется на выборах? Мне нравятся выборы еще и тем, что в процессе участия в них приобретается умение разговаривать с людьми. У многих людей искаженное представление о себе, своей семье и мире вокруг. К нам в академию приходят люди с различными проблемами, болезнями, которые возникают именно из-за неправильного взгляда на жизнь. Мы им говорим: «Ребята, не так все. Посмотрите на это с другой стороны». Оказывается, есть другая сторона. И человек выздоравливает с помощью верного мышления. Поэтому свой метод я еще называю «исцеление через обучение». Мышление – это ключ. Я объясняю принцип, и мои ученики выздоравливают. Они объясняют принцип людям, например, через участие в выборах, общаясь с людьми. Общество выздоравливает. Из архива организации «Воспоминания агитатора». Яркие впечатления остались после участия в выборах мэра города Тольятти. Я ощущал необходимость проводимой работы именно для жителей города. Первоначально было чувство какой-то повинности, но буквально после первого дня работы все изменилось. Чувство радости и удовлетворения от проделанной работы после каждого выезда ощущалось. Хотя я тогда только начал осваивать метод Светланы Пиуновой, это было практическое применение полученных знаний и навыков в общении с людьми, в передаче информации о Светлане Михайловне и об Академии. Частое и довольно длительное общение с сокурсниками помогало в учебе. Я познакомился с тольяттинским филиалом, научился высказывать свое мнение без стеснения и боязни осуждения. Участие в выборах помогло утвердиться моему внутреннему убеждению, что вера творит чудеса. Предвыборная кампания – прорыв во многом. Что мне она дала? Во-первых, вырваться из семьи, отпроситься с работы, на все выходные и даже в будни ехать в другой город, оставляя маленького ребенка с папой – это уже многое. Не каждая женщина на это пойдет. Было сплочение и единая цель. Агитация способствовала освобождению от многих комплексов. Ведь не так просто в чужом городе звонить незнакомую дверь и рассказывать о том, что многих сейчас просто нервирует. И рассказывать это так, как будто ты очень уникальная, целебная, сокровенная, передаешь из рук в руки, очень бережно. Выборы дали мне уверенность в том, что я могу что-то донести людям, осознание своей силы. Ощущение, что ты занимаешься нужным делом. Не только для себя, преодолевая свои комплексы, но и для города, страны, для других реальных людей. чувство единения. Я не одна, нас много. Мы реально можем победить. Выборы – это серьезный и ответственный поступок и того, кто выбирает, и того, кто выбирается. Прежде всего, все выбирающиеся и выбираемые должны чувствовать ответственность за свой выбор перед самими собой и перед своей страной. Мы хотим, чтобы больше людей мыслили позитивно, быстрее освобождались от годами накопленного негатива в душе. Ведь как ты мыслишь, так ты и живешь. Причина болезни – в неверном отношении человека к себе, людям, миру. Причина болезни общества в том же самом. Только поняв, как все обстоит на самом деле, мы уже наполовину вылечимся. Мыслишь конструктивно – любая проблема уйдет. Негативно – только усилишь ее, сделаешь неразрешимой. Зри в корень, ищи причину. В нашем же обществе принято работать только с последствиями и при лечении заболеваний, и при лечении общества. Человек всегда мечтает о лучшей жизни. Все хотят, чтобы ими управляла честная и порядочная власть. Но мало кто хочет взять заботу об установлении честности в обществе на себя. А без этого борьба с нечестностью невозможна. Вы над этим когда-нибудь задумывались? Когда человек начинает просто заниматься общественной деятельностью, его биополе накрывает намного больше пространства. Я общалась с тольяттинцами в то время, когда проходили выборы. Практически у всех был сильный комплекс неполноценности, который сложился еще в детстве, благодаря внутренним установкам человека. Этого делать нельзя. Например, ребенку в возрасте 5 лет сказали, что он плохой, регулярно ругали и наказывали. И у человека складывается подсознательный стереотип: «Я плохой, я не могу общаться, я никому не нужен». И этот комплекс дальше в течение всей жизни постепенно накручивается, еще больше нарабатывается. Иногда он у человека становится очень большим. Это первый комплекс, от которого избавляются наши ученики при поступлении в академию. Процесс работы над появлением правильной самооценки, чувства собственного достоинства довольно труден. В разговоре с тольяттинцами, моими агитаторами и наблюдателями на выборах, я объясняла, как нужно комплекс маленького человека преодолевать, участвуя в выборах. Подходит агитатор к двери, за ней живут незнакомые люди. И у него мгновенно срабатывает реакция, что говорить, почему нужно говорить, зачем нужно говорить, хочется просто уйти. Это и есть внутренний блок, который сидел в человеке много лет, он не может выйти сам по себе. Для устранения психологического барьера существует много методик, но они далеко не всегда дают результаты в искусственных условиях психологического занятия. А в процессе агитации открывается естественная природа человека. Вы идете на контакт, преодолевая себя. Вы стучите или звоните в незнакомые двери. Вы впервые начинаете с человеком беседовать, завязывается диалог. Когда это происходит с вами первый раз, поднимается и страх, и неуверенность в себе, который довольно сложно преодолеть. В следующий раз все происходит уже иначе. В процессе общения эти блоки очень быстро уходят. Даже те, кто у нас не учились, после агитации приходили совершенно другими людьми. Черты лица разглаживались, улыбка становилась совершенно другой, спокойной, появлялось внутреннее умиротворение. Внутреннее зажатие «а я-то не такой, я совершенно другой, я лучше постою в сторонке» уходит. Самоуважение освобождается. Одна слушательница академии после вторых выборов интересно рассказывала: «Подходим мы к двери, а я стою и думаю, сейчас открою дверь и пошлют куда-нибудь подальше. И куда я иду?» Звоним, а нам в ответ: «Да, пошли вы!» Она констатирует, что хотела, то и получила. То, что мы мысленно в пространстве программируем, то и происходит. А ее напарница говорит: «Скажи ему, дай Бог вам здоровья, и пошли дальше. Раз послал, туда и пошли». Они развернулись и пошли к другой двери. Когда прошло 2-3 недели, эта женщина стала совершенно другим человеком. Я видела ее, когда она в первый раз пришла на агитацию. Видела потом, когда мы были в середине дистанции и в самом конце агитационной кампании «Небо и земля». Она стала совершенно другим человеком, более свободным и спокойным. Нам привычно, что во всех выборных кампаниях агитаторы работают за деньги, и это печально. У кого есть деньги платить агитаторам, тот и выберется. А агитатор в этой ситуации очень похож на политическую проститутку. Ведь он продает себя тому, кто потом будет проводить антинародную политику, как это ясно из всей нашей истории. Всех денег не заработаешь. Эти деньги еще похожи на 30 серебряников Иуды. такой агитатор, его родные и близкие, и весь наш задавленный народ будут в руках тех, кто ему за эту агитацию заплатил. Дешево продаем свою судьбу. Хотя руководители штабов, юристы богатых кандидатов после выборов квартиры покупают. Для высокопоставленных политтехнологов выборы – очень доходная работа. Одно это уже делает выборы нечестными. Ведь честно должны выбираться честные люди, которые идут не набивать карманы, а помогать обществу в справедливой организации всей нашей жизни. Сам смысл выборов извращен. Этот по своему первоначальному смыслу демократический процесс превращен в аморальное со всех сторон его участников действо. Даже агитация за два положенных по закону месяца нереальна. Кандидатов за это время хорошо узнать невозможно. И самый здоровый вид агитации – добровольный. Общественная деятельность помогает освобождению от многих блоков энергоинформационного поля самого человека, а также организации и города. В Тольятти, когда уже почти закончились выборы, подходит ко мне женщина, мой агитатор, и говорит: «Спасибо большое, что у меня нормализовалось все в семье». А что произошло? Перед самыми выборами она была распределена на участок наблюдателем, а у нее неожиданно заболел муж. Поднялась очень высокая температура, ангина. Дочь положили срочно на операцию. Появились какие-то важные проблемы на работе. 4 места, в которых она должна была одновременно находиться. Муж, дочь, работа, выборы. Как вы предполагаете, что бы вы сделали на ее месте? Трудно решить. Она пошла на выборы и просто просила у мира помощи, чтобы все нормализовалось. Так у мужа температура спала через 2 часа. Через сутки прошла ангина, которая продолжается обычно неделю. У дочери прошла благополучная операция, не понадобился уход, и к вечеру она уже могла самостоятельно ходить. На работе проблемы кончились тут же, не успев начаться. Она уже на следующий день освободилась от всех своих проблем. Это наглядно не выдумано. Это реальность. Закон соотношения личного и общественного есть в нашей жизни. Когда человек начинает прикладывать большие усилия ради общественной пользы, забывая о себе, эти усилия обязательно вернутся к нему в виде помощи мира. Из архива организации «Воспоминания агитатора». Особенно запомнились выборы в Тольятти в 2003-2004 годах, когда Светлана Михайловна Пивнова была сначала кандидатом в депутаты Госдумы, а затем на пост мэра города. Нам, ее ученикам с разных городов области и России, искренне хотелось, чтобы Светлана Михайловна одержала победу на выборах. Мы работали дружной командой единомышленников. Плечом к плечу не жалели ни личного времени, ни сил. Живя и работая в Самаре и других городах, все свои выходные дни и свободное время до выборов и во время самого голосования проводили в городе Тольятти. Во время проведения агитационной кампании мы клеили листовки, раздавали жителям города газеты, календари, ходили по домам избирателей и рассказывали о нашей организации, об этом удивительном человеке. Мы говорили о том, как много Светлана Михайловна делает для людей и почему именно она достойна стать депутатом от города Тольятти в Госдуме, а затем мэром города. Многие люди просто отказывались верить, что работали мы на полном энтузиазме, за идею, без оплаты, да еще приезжая к ним из других городов. Действительно, обычному человеку, а особенно тем, кто участвует в предвыборных кампаниях для того, чтобы заработать, трудно было нас понять. Ведь чисто физически, а иногда и психологически мы терпели множество неудобств. Бесконечные поездки, ночевки в не очень комфортных условиях, по 5-6 человек в одной комнате, питание из пакетиков в сухомятку, работа на улицах при любой погоде, встречи и беседы с самыми разными людьми, зачастую настроенными к себе недоброжелательно, а то и откровенно агрессивно. А после суточного дежурства и бессонной ночи на избирательном участке надо было ехать в Самару и выходить на работу, не успев ни выспаться, ни отдохнуть. И очень многие избиратели поверили нам, предлагали свою помощь, а в день выборов голосовали за Светлану Михайловну. На самом деле голосов, отданных за Светлану Михайловну, могло быть в городе Тольятти намного больше. Многие избиратели, понимая, что она действительно честный, порядочный, талантливый человек из народа, говорили, что не решаются отдать за нее свой голос из-за боязни, что в случае победы возможна физическая расправа над ней тех, кто заранее уже решил исход выборов. и привозили в пример недавно убитого в Тольятти журналиста. К сожалению, мы живем в такой стране, где для подобного рода опасений есть все основания. А какова криминальная обстановка Тольятти, известно всем. Опыт работы на избирательных участках в городе Тольятти и профессиональные юридические консультации, которые организовала Светлана Михайловна для своих учеников, работавших наблюдателями, пригодились мне и во время работы на выборах в Самаре. Я убедилась, что многие члены участковой избирательной комиссии в Самаре, включая председателя, не были профессионалами в своем деле. Они обращались ко мне с вопросами по своей работе и получали грамотные ответы, хотя я была там только членом комиссии с правом совещательного голоса. Что нужно нам для счастья? Нужно небо. Немного веры в то, что мы нужны. И место на земле. То место, где бы была важна любовь, и мы важны. Века и годы, час и лишь мгновение. Во все вложить всю силу, боль души мы сможем вместе мощным наступлением. И после боя отдохнем в тиши. Мы вспомним всех, кто с нами был когда-то и не сумел дойти, хоть был солдат. Быть может, мы немного виноваты, а может быть, никто не виноват. О Боже, смотришь ты везде и всюду, все видишь, понимаешь и молчишь. Скажи хоть слово, молви, с вами буду, но звука нет, ты сердцем говоришь. И снова вера, душа закаляя, ведешь планету сквозь огни и дым, и снова сердце в бой, не уставая, ведешь людское именем своим. Выборы в Самарскую городскую думу. Третьим этапом нашего изучения политической системы страны и муниципалитета были выборы в городскую думу города Самара в 2004 году. Здесь тоже нужно ответить на вопрос, почему мы приняли в них участие. Наверное, потому, что надежда умирает последней. Очень хотелось выбраться и вмешаться в творящееся беззаконие. И если есть выборы, значит, их надо использовать. Поскольку один депутат в поле не воин, мы выдвинули целую команду самодвиженцев из различных округов города. Никогда в истории нашей городской думы не было такого, чтобы на 35 мест подали 280 заявлений. Нашей задачей было выделиться в этой толпе кандидатов, чтобы народ сказал: «Кажется, эти свои». Наконец-то нормальные люди в Думу пошли. И это действительно нужно было, чтобы создать прецедент. И, конечно, мы хотели, чтобы нас выбрали обязательно во всех 6 округах. Тогда бы в Думе была наша группа, которой было бы видно и слышно, которая могла бы реально на что-то повлиять. Мы очень мало знаем о том, что происходит вокруг нас. Не ориентируемся в общественной и политической жизни. Я недели две думала, идти, не идти, участвовать или нет в этих выборах, и решила, нет, не пойду. Когда у нас была телепередача «Треугольник», журналисты меня спросили: «Вы идете в Думу?» Я ответила: «Не иду». «Почему?» «Все потому же», — говорю, — «надоело черный пиар ловить. Не знаю, моим ученикам нужны эти выборы или нет». Они тогда предложили: «А вы свою команду выдвигайте. Вы так работаете с людьми от двери к двери, вы так умеете убеждать, агитировать, вам все карты в руки, идите. Все вас боятся, идите». И на этот раз, так же, как и раньше, решение избираться было принято в последние дни до окончания регистрации кандидатов. Нашими кандидатами стали наиболее активные, грамотные и дисциплинированные ученики Академии. Им просто позвонили и сказали: «Мы тебя выдвигаем кандидатом в депутаты». На что они только спросили: «Куда прибыть и что при себе иметь?» Им сказали: паспорт и документы. И все они приехали. Самые первые 7 человек, которые принесли все необходимые документы и поехали открывать избирательные счета и стали нашими кандидатами. Всегда в Думу шли ставленники власти. Мы решили это в корне изменить. Меня тогда спрашивали: неужели у вас есть столько бесстрашных? Я говорила: так разве это много? У нас все бесстрашные. Волков боятся, в лес не ходить. Так и будем сидеть, угнетенные и бесправные. Мы должны в себя верить, потому что мы за народ. Наши кандидаты не от себя и не для себя шли. Они и сами-то все из народа. Академия их учила анализировать ситуацию в городе, в политике разбираться. И опять нас никто не ждал. А нам хочется на самом деле сделать правильно хоть один раз то, что написано на бумаге. Провести в жизнь демократию, власть народа. Но нет у нас демократии. Поэтому оказалось, что мы никому не нужны. И с оформлением документов нам в избирательных комиссиях особо не помогали. Спрашиваем: как оформлять документы? Где взять бланки? Нам отвечают: ищите в интернете. Мы все делали в последний момент. Полдня искали типографию, которая напечатала бы нам за вечер необходимые листы. Нашли типографию, напечатали, пошли подписи собирать. На следующий день заходит вся наша толпа из 7 кандидатов в избирком. А там член избирательной комиссии уже начала кому-то из кандидатов объяснять, как документы заполнять. Это важно. Неправильно заполнишь – откажут в регистрации. Она подняла глаза, посмотрела на всю нашу толпу кандидатов и говорит: «Не буду вам ничего объяснять. Пусть тот, кто вас послал, объясняет». Они отвечают: «Так нас никто не посылал. Мы – самодвиженцы». А листы подписные у всех были одинаковые, из одной типографии, шрифт на всех листах один и тот же. Она, конечно, не поверила нам. Я что, из детского сада вышла? Весь город к тому времени уже все знал про нас, и подавляющее большинство людей считало, что мы реально можем победить. Многие наши конкуренты в этой кампании были нами озадачены. Мы у них были единственным препятствием. Выдвинули 7 кандидатов, для всех собрали подписи населения, но одному из них собрали по недосмотру чуть меньше, на 20 подписей. На этот раз подписи мы собрали за один день до окончания регистрации кандидата. До такой степени быстро все сделать практически никому нереально, кроме нас. А нам реально, потому что нас много, и все мы дисциплинированные. И все же получилось, что зарегистрировали только 6 кандидатов самовыдвиженцев, которых поддерживала наша общественная организация. Вернее, нас можно назвать общественным движением за оздоровление общества. 6 депутатов – это уже сила. Как водится, за нами попытались повторить командный принцип другие кандидаты. Но это были люди, которые совсем не являлись командой, а объединялись наспех, например, по принципу профессии. Любой ценой нужно было отвлечь внимание избирателей от необычного блока, который мы создали. Так стала создаваться команда врачей, которые не имели друг к другу никакого отношения, и другие. Наших же самовыдвиженцев поддерживала одна организация, и шли они с одной программой. Первый пункт нашей предвыборной программы – полная отчетность и гласность в работе всех административных структур перед народом, что полностью исключает теневые операции. И такую систему создать можно. Дума – законодательный орган. Вы не представляете, до какой степени коррумпирована власть. Вы слышали это где-то, но когда вы придете решать общественно важный вопрос и лично вам скажут, что за все надо платить, вы будете очень сильно удивлены. Кроме того, надо еще знать, через кого и кому дать взятку. Одна история из нашего недалекого прошлого, до принятия закона об игровых зонах. Был такой 274-й садик в городе Самаре, который, как мне сказали в администрации, собираются отдать под казино. 3 года до этого его никому не отдавали, пока не разграбили. Все это время я регулярно ходила в администрацию и просила: «Ведь не отдали же вы его налоговой, хотя говорили, отдайте его нам, пока он совсем не разрушился». Нет, в этом детском садике теперь будет размещаться ЖКХ. 1,5 года проходит, еще больше разворовали здание. Я снова прихожу и говорю: «Не отдали ЖКХ, отдайте нам садик». Нет, он в какую-то структуру социальную перейдет. В какую структуру социальную? Все так и стояло на своих местах. Потом мне говорят: «Хорошо, 200 тысяч долларов давайте, и он к вам перейдет». За разваленное здание, которого практически нет, и за землю, на которой он стоит, 200 тысяч. Это, конечно, взятка. Деньги пошли бы кому-то в карман. Не было у нас 200 тысяч долларов. Детский садик нам не отдали. Оказалось, там хотели открывать казино. Что мы делать будем? Ходить по жителям и собирать подписи, что никакого казино им не нужно? А дворик небольшой, хрущевский. Поэтому все люди будут иметь во дворе казино вместо приличной организации. Просто на должностях в администрации сидят люди, которые как можно больше денег собирают себе в карман. Как эти люди называются? Слуги народа. Всем уже до них никакого дела нет, поэтому они спокойно воруют. Народ спит, слуги его обирают. Давайте как-нибудь это вместе прекратим. Это первый пункт предвыборной программы. Второй пункт – строительство жилья. На Западе разработано много жилищных программ. По их схеме через 20 лет квартира окупается. И через 20 лет человек уже живет в своей собственной квартире. А у нас базнословные цены и такая же грабительская ипотека. Квадратный метр себестоимостью 100-250 долларов продают за 550-600. Никто за 250 долларов не продаст. Эти цены тоже можно регулировать. Ведь регулируются же цены на импорт, да? Почему нельзя поступить так же с ценами на жилье? Рассчитать себестоимость и сказать, что продавать можно с наценкой не больше такой-то. Это же жизненно необходимо. Это не роскошь. А за лишние метры, пожалуйста, платите как за роскошь. Я сама в хрущевке всю жизнь до недавнего времени жила. И все это понимаю. Мы хотели все ненормальное убрать из нашей жизни, оставить только нормальное. Простой народ выберет своих народных представителей и попробует всеми своими силами убедить других людей проголосовать за единственных народных кандидатов и 256 зарегистрированных. Педагоги, бухгалтеры, врачи, мелкий частный бизнес. Наши кандидаты своей работой пытаются себе жизнь обеспечить. Они не крупные монстры-монополисты. Они представители почти всех средних слоев населения. И мне очень печально было читать в газете «Самарская дума» о том, что двое наших кандидатов, которые прошли по залогу, это кандидаты от мэра Самары. Не может быть у врача и педагога 75 тысяч на залог. Я тогда подумала, интересно, а сколько стоит машина? Ведь никто не удивляется, если у врача или педагога в семье есть машина, а она стоит в два раза дороже этого залога. Я по опыту Тольятти знала, что нас ждет очень много недоразумений. И чтобы эти недоразумения в головах людей рассеивать, как раз и нужны агитаторы. Люди, которые хотят и умеют разговаривать, убеждать и поднимать гражданскую активность. На самом деле, были очень большие сомнения у политологов, что на выборы вообще кто-нибудь пойдет. Лето, отпуска, дачи, все уезжают и от выборов отмахиваются. Нам все надоели. Нашей задачей было дать понять людям, что сейчас есть кандидаты, за которых можно проголосовать. Сейчас уже нельзя сказать, между чем выбирать, между чумой и холерой? Раньше и мы не ходили на выборы, потому что все, кого не представляли, это кандидатуры от власти, либо люди, недостойные народного доверия. Когда очень долго пружину сжимаешь, она распрямляется. Сейчас пружина уже сжата окончательно. Она уже начала распрямляться. Появились люди, которые хотят работать для людей. Нашей задачей было поднять 70% неверующих, агрессивных, озлобленных людей – и эту озлобленность направить на голосование. Проголосуй за народных выдвиженцев, у тебя есть шанс. Агитация властных структур была очень напористой. Во всех избирательных округах человека по три было явно подставными кандидатами, которые не вели никакой избирательной кампании. Например, в Советском районе эту кампанию вели только один кандидат, депутаты и мы. Встречи, плакаты, газеты друг с другом бодались, а все остальные кандидаты были поставлены только для того, чтобы они потом свои голоса отдали. Все всегда договариваются на выборах, все округа заранее поделены. А мы пришли, подали в последний день заявление, не выбирая по принципу, кто где живет, там и выбирается. Мы не бизнесмены, не чиновники, мы не договариваемся, мы народ. И пришли выбираться. В это практически никто не верит. Приходили к нам политологи, спрашивали, а зачем вы идете во власть? Отвечаем, жить хотим. Если народ поймет, что мы действительно необычное явление, что мы сами от себя и от народа, вся Самара поднимется. Да вот беда, уже никто и ни во что не верит. Естественно, за голоса избирателей кандидаты очень борются. Все избирательные комиссии знают, кто должен победить. Подделка голосов, бюллетней, списков делается настолько профессионально, за много лет новой власти опыт накоплен. Сейчас покупаются и бабушки, и студенты. Всего 50-100 рублей за голос. Мы же можем только честным путем работать, чтобы поднять народ, чтобы люди нам поверили. Но они не верят уже ни во что. Говорят, да вы тоже за властью, да вы тоже за деньгами. Или просто ничего не говорят, потому что интересуются не политикой, а личной жизнью. Когда мы ходили собирать подписи за наших кандидатов, выяснилось, что это не так-то легко сделать. Если 60 человек живут в доме, то подписи по статистике дают только 6 человек. Так происходит потому, что люди до такой степени злы на жизнь, что о выборах и слышать не хотят. Что такое подпись? Это просто разрешение. Вы не против того, чтобы я выставил свою кандидатуру для участия в выборах? Это еще не выборы, это пропуск к выборам, который каждый избиратель может дать всем, а потом среди них выбрать одного достойного. Многие люди этого не знают, думают, что могут поставить подпись только за одного кандидата. Политическая неграмотность простого народа повальна. Мы такие же, как вы, уважаемый читатель и избиратель. У нас такие же квартиры, такие же проблемы, и их тоже никто не решает. Крупный бизнес через депутатов только для себя все решает, а нас с вами делят. Я думаю, что многие самарцы знают о переделе Самары именно после этих выборов, о которых идет речь. Город поделен на 4 части между 4 крупнейшими бизнес-группировками. Каждая из них имеет свой кусок и свою дань с подвластной ей территории. Я не хочу, чтобы меня делили. Я хочу себя чувствовать полноправным гражданином, жителем своего города. У вас нет организации, а у нас есть. Мы за это взялись. Помогите нам. Мы за вас, а вы за нас. Так мы говорили людям. Многие кандидаты во время выборной кампании начинают активно оказывать материальную помощь населению, Кто-то красит скамейки, кто-то чинит крыши, кто-то еще что-то делает. Людей это подкупает. Но это как раз и есть показатель того, что кандидаты уже на начальном этапе выборной кампании покупают население. Ведь так происходит в течение каждой выборной кампании. И крыши, и ремонты делают, а потом забывают. Такой кандидат просто покупает доверие людей. А главным для нас должно быть, какую политику он будет проводить в Думе для тех людей, которым он только что покрасил скамейки. Тем более, что хозяйственная деятельность не должна быть депутатской. Депутат – законодатель, а делает работу ЖЭКов и других служб. Есть и такие агитаторы, которые требуют с людей обещания голосовать только за их кандидата. А люди у нас совестливые. Дают это обещание, а другим агитаторам говорят: «Мы уже обещали». А на самом деле вы же не знаете, кому вы обещали. Вас попросили, и вы легко пообещали. А потом этот человек ваши интересы легко забудет в угоду лично своим. Мы говорили и так. А ведь грех будет на вашей душе, если вы порядочного человека не допустите к выборам, который действительно может что-то полезное для города сделать. Грех будет вам, если вы подписали двум бандитам, а не подпишете порядочному. Кризис нашего общества построен на недомыслии людей. Необходимо повернуть мышление человека от одного направления на 180 градусов на другое. Работать агитатором по совести, по убеждению, а не за деньги, могут только те люди, кто умеет забывать о себе. Ведь эту работу они не для себя делают, а для города, для людей. Пусть пока немногие люди озадачены идеей справедливого переустройства общества, но это уже первые ласточки новой жизни. Каждый народ заслуживает своего правительства. Те, кто пытался выбрать достойного кандидата своим трудом, всем сердцем желая добра обществу, уже заслуживают другого правительства. Я искренне верю, что таких в нашем городе и в нашей стране будет все больше и больше. Это не идеализм, это необходимость момента. Весь мир бурлит, понимая критичность сложившейся ситуации. Когда поймет это и наш народ, он начнет искать выход из рабства. В свой великий, могучий русский народ я все еще верю. Иначе зачем жить? Ветеранов выборов я называю гвардией Академии, потому что один из них десятерых стоит. Некоторые ученики говорили: «Зачем это мне на выборы идти? Я лечиться пришел». Иди в поликлинику и лечись. И пусть там тебя попробуют вылечить. А мой метод без практики не работает. Это школа жизни. Я дальше смотрю. Если что-то показываю своим ученикам, значит, вижу абсолютную необходимость развития именно в этом направлении. Сейчас необходимо лечить больное общество, потому что, живя в нем, никто не может быть здоровым. Если мы сами себя не защитим, кто нас защитит? Все это понимают, но как только касается себя, начинается. День рождения, мужья, дети, дача. Моя дача погибла в тот год, когда я открыла академию. С тех пор я на ней практически не была. А это как ребенок, его надо воспитывать. Я воспитывала ее года 3, у меня там все колосилось, зеленело, были большие урожаи. Я никогда не занималась землей, но всегда мечтала о ней. И вдруг мне клочок земли в чистом поле дали, денег не было совершенно, огородила его колючей проволокой, и там у нас все росло. Когда урожай увозили, машина проседала. На даче у меня был фанерный домик, который с турбазы подарили списанный. И все, больше ничего. Когда наконец-то у нас появился офис на улице Матросова, 5, я поехала на свою дачу за граблями, лопатой, потому что вокруг офиса надо было облагораживать газончик. Посмотрела на свою дачу. Сорняк повсюду, выше моей головы. Потому что я работала все лето в офисе на Матросова, 5. Спала всего 4 часа в сутки. Помещение мне дали в мае. Ремонт мы все в июне-июле делали. Какая дача? А она у меня была любимая, я ее воспитала. Когда перестала ездить, и из моей семьи никто не поехал. Теперь они только вспоминают, как там хорошо было. И речка, и озеро. Так сложилось, потому что по-другому не могло быть. Дача – это дача, она привязывает. И у меня практически все сотрудники продали свои дачи. И никто уже не жалеет об этом. Банки с консервами приносят наши слушатели. Так мы и живем. Надо всегда выбирать, что тебе важнее. Когда есть мы, каждое я им защищено. Когда есть только я, это значит один. Должно быть мы. Работайте на народ, на общее благо, на общее счастье. Захотите общего блага, захотите общего счастья, и ваше личное благо и счастье придет закономерно вместе с общим. Нас, простых людей, 9/10. Как мы позволяем 1/10 сидеть у нас на шее? Сколько можно? Если на выборы придут и те 70% людей, которые по статистике не ходят голосовать, Никакие черные технологии не помогут. Об этом говорят и политтехнологи. Весь вопрос в том, чтобы было за кого голосовать. Когда наши кандидаты сфотографировались на агитматериалы, мы увидели, какие они красивые. У них глаза горят, лица светятся, и они человечные. Посмотрите на остальных кандидатов, которые идут за деньгами. У них даже лица у всех одинаковые, тупо озадаченные только собой. Я по лицу диагностирую, и когда смотрю на некоторых кандидатов, думаю, а король-то голый. Если будете хорошо разбираться в людях, вам мельком увидеть одного человека будет достаточно. Вы все про него будете знать. Но люди по большей части в кандидатах не разбираются, верят громким словам, а потом разочаровываются от обманутых ожиданий. Но ведь будет и на нашей улице праздник, если мы будем искать выход. У тех, кто от всего устал, надо поднимать веру. Вспоминаю притчу Льва Толстого. Мальчик посовет и шутил: «Волк, волк». Три раза ему поверили, прибежали на помощь. А на четвертый раз никто не откликнулся, но пришел настоящий волк и утащил овцу. Так и у нас с выборами. Люди верили, ходили голосовать, а теперь не верят. Но голосовать надо, выдвигая альтернативу сегодняшним желающим порулить. Только голосованием можно менять что-то. Из архива организации. Наиболее активной прослойкой населения являются пенсионеры, но они в большинстве случаев голосуют за старую власть, поскольку боятся перемен. Лишь бы не было хуже, наиболее часто употребляемые выражения у них в качестве оправдания в вопросе выбора кандидата. Самая пассивная прослойка населения – люди в возрасте 25-35 лет, которые никому не верят и ничего не хотят менять, так как не видят достойных во власти, способных что-то поменять к лучшему. В большинстве своем они говорили, что или вообще не пойдут на выборы, или проголосуют против всех. При попытке пробудить в них гражданское самосознание, что если не они, то кто будет строить свое новое будущее, они отвечали, что все уже решено за них и ничего уже не изменишь. Я понял, что большинство людей не хотят что-либо менять в своей жизни. Они ждут, что придет кто-то добренький, увидит, как им плохо живется, и будет всем помогать. Складывается такое впечатление, что люди не имеют своей воли и походят больше на марионеток, ждущих команд к исполнению. Они больше верили плохому, чем хорошему. Все хмурые, загруженные проблемами. Редко встречалось улыбающееся лицо. В основном люди закрыты, зациклены на своих проблемах и не видят того, что происходит вокруг. Наши уроки. Со всеми шестью кандидатами в депутаты мы занимались с помощью огромной аудитории наших учеников. 400 слушателей Академии проводили с ними открытую встречу. Кандидатам задавали вопросы, они отвечали, а потом весь зал хором говорил им замечания. Это тяжело, зато полезно. Как говорил Ленин, у нас каждая кухарка должна уметь управлять государством. То есть понимать его устройство и принцип работы госаппарата, чтобы не быть рабом. Стульев мы своим кандидатам на этих учебных встречах не давали. Они стояли на сцене и производили впечатление на народ. Кто-то при этом себя стеснялся, кто-то горбился. Стеснительный страх за себя – это обожание себя. Такой человек думает о себе, а не о деле. Мы с этим боролись с помощью видеопленки, которую потом кандидаты просматривали, анализируя себя со стороны. Один мой ученик на этих занятиях рассказывал, что по одной из радиостанций открыто критиковали Путина. На Западе его назвали «гробовщиком России», а мы боимся мэру, любому чиновнику что-то сказать. Если нас не устраивает власть, мы вполне можем выразить свое мнение. Я, как житель, недоволен. Почему у нас страх перед чиновниками в крови? Они слуги народа, а на деле получается, что мы их слуги. И остаемся этими слугами в душе. Это как раз и стало проблемой прямого эфира наших кандидатов. Они, как и все простые люди, холопы. Им это внушили. Они боялись. Чего, кого, зрителей? Нет, зрители с интересом смотрят. Они боялись сказать, против кого идут. А пропаганда, просвещение народа сейчас просто необходимо. Для этого надо кого-то и обличить, и приводить живые цифры. Почему мы боимся это сделать? Просто сказать, что мы согласны с этим-то. Наша позиция такая. Поэтому на тренинге с кандидатами мы и обсуждали эти вопросы перед большой аудиторией. Приведу небольшой отрывок этого занятия, перепечатанный с архивной видеопленки. Чем тебя не устраивает власть? Ты пошел бороться, что ты хочешь добиться, что у нас в городе неправильно и что ты хочешь сделать правильным? Первый кандидат. Не учитываются права граждан. Человек не может реально повлиять на обстановку с ЖКХ. Ты бы на телевидении уже не смотрелся, потому что думаешь над каждым словом. Телезритель давно бы тебя переключил. Ты продумал свою позицию? Чего вы хотите от своего депутатства? Ты предприниматель? Что именно не устраивает тебя, как предпринимателя в городе? Свой малый бизнес ты ведешь в городе свободно? Первый кандидат. Для получения какого-либо сертификата, разрешения нужно давать взятки чиновникам. Без этого работать не получится. А теперь литературно преобрази эту фразу. В городе сильно развита коррупция, и любое продвижение бизнеса по чиновничьим ступеням требует взяток. Учись формулировать проблему. Дома сядь и напиши ее для себя. В письменном виде мне все кандидаты сформулируйте свои гражданские позиции. Системные должны быть замечания, а не разовые. На телевидении нужно отвечать очень точно, быстро, правильно. Вам переговорить не дадут. Понял? Формулируй сразу все, что ты хочешь донести до людей. Для чего ты идешь? Бороться с властью? Второй кандидат. Мы идем бороться за власть, потому что власть нас унизила и уже ниже плинтуса. Мы не хотим жить в подвалах, поэтому мы проявили свою инициативу, гражданскую. Решили, что если не мы сделаем, то кто? Посмотрите на нашу молодежь. Ее бросили родители. Почему? Потому что родители больше заставляют работать, вкалывать за нищенскую зарплату. У меня есть дети, и я хочу, чтобы мой ребенок жил так же, как живут дети мэра и губернатора. Я хочу, чтобы все дети так жили. Третий кандидат. Я бы хотел уточнить, что мы идем не бороться с властью, а бороться с чиновниками, которые представляют эту власть. Что одно и то же. У нас власть для народа или власть чиновников в стране? Третий кандидат. Конечно, власть чиновников. Верно. Значит, мы с властью идем бороться. Третий кандидат. Раз чиновники представляют эту власть... Значит, с властью. Это конкретно, чтобы вы поняли. Нужно уметь очень точно выражать мысли, чтобы вы поняли, но не хамили. Можно сказать, что да, действительно, мы идем бороться с чиновниками, которые узурпировали власть, и хотим эту власть передать народу. Третий кандидат. Мы идем в Думу, потому что жизнь вокруг нас меняется в худшую сторону. Она ежедневно приносит нам какие-то новости, которые нас огорчают, и наша организация выдвигает нас, чтобы... Какая жизнь приносит и какие новости вас огорчают? Третий кандидат. Дорожает квартплата, электроэнергия, здравоохранение, платное образование, террористические акты. Четвертый кандидат. Уровень жизни в нашем городе говорит о том, как сильно заботится в кавычках о народе власть. И это особенно видно на встречах с населением. Люди постоянно жалуются на то, что никаких условий нет для жизни. Никто не заботится о дворах, о детях. Детям некуда ходить. Специально создаются платные старшие классы в школах. Родителям приходится платить за обучение деньги. Зуб выдернуть бесплатно просто невозможно. Медицина тоже становится платной. Уровень нашей жизни ниже некуда. К тому же готовятся законопроекты, по которым будут отбираться все льготы у студентов, пенсионеров, субсидия на ЖКХ и так далее. Но не все это находится в ведении городской думы. Вам скажут, дума не влияет на пенсии, на платность образования и так далее. Четвертый кандидат. Дума не влияет на пенсии, но Дума распределяет бюджет города, а пенсии и льготы выделяются из бюджета города. Именно депутаты имеют право принять этот бюджет или нет и распределить доходы по другим статьям, например, не на развлечения, а на то же самое образование, на молодежные программы, на которые денег уходит меньше 1% всех расходов бюджета. Приведи мне по бюджету какой-нибудь вопиющий факт. Что тебе не понравилось в распределении бюджета города? Четвертый кандидат. Мне не понравилось, повторюсь, то, что на молодежные программы выделяется менее 1% всей расходной части городского бюджета. В то же время проводили в городах праздник – День Кирилла и Мефодия, и самарский бюджет оплатил все расходы с ним связанные, а это ни много ни мало – 6 миллионов рублей. И деньги эти были взяты из того самого 1%, который Дума выделила на молодежь. 1% составляет всего 10 миллионов в год. Что остается на наших детей? На следующий год могут найти еще один праздник. Пятый кандидат. Разница между богатыми и бедными в нашей стране в процентном соотношении составляет от 15 до 23%, хотя за границей она не превышает 5%. Не проценты, а разы. Текст выучила, а смысла не поняла. Кандидат пятый. Здесь все сказали. Мне как последний. Я, наверное, опечалюсь, если ты в Думу пройдешь. Что ты там делать будешь? Мы ведь не случайно тебя выдвинули. Мне тебя порекомендовали, сказали, такая боевая, у нее все получится. Мы тебя поставили на самый хороший округ. Что творится? Ты же учитель. Ты думать когда-нибудь будешь? Скажи что-нибудь свое. Ты зачем идешь в Думу? Или скажи, мол, я не хочу, ошиблась, и уйди. Хочешь в Думу? Говори, зачем туда идешь? Вопрос зрителей. Вас никто не знает, кто вы такие, почему мы должны вам верить и вас выбирать. За что мы вас должны выбирать и почему мы должны вам верить? Шестой кандидат. Сегодня на самом деле очень трудно определить, за кого отдать свой голос. Важно, кто стоит за тем или иным кандидатом. Какая организация, структура. Мы представляем общественную организацию «Школа Светланы Пиуновой». Это центр, где люди объединились по интересам здорового образа жизни. Это не политическая организация. И имея возможность объединения, сегодня мы представляем своих кандидатов по шести округам. Можно сказать, количество человек, прошедших через школу, сколько сейчас в ней одновременно обучается. Люди тоже далеко не все знают, кто мы такие. Надо обязательно говорить характеристику организации. Если ты говоришь, вы должны меня выбрать, потому что меня представила такая организация, ты должен объяснить, что это хорошая организация. Мы начали с себя, у нас это получилось. Мы все стали здоровыми, оптимистичными, сильными и теперь хотим оздоровить общество, потому что в больном обществе быть здоровым нельзя. Мы действительно реально хотим иметь какие-то права в той стране, в которой живем. Но их нужно завоевать, потому что даром их никто не даст. Дальше. Почему за тебя надо голосовать? Почему ты хочешь, чтобы за тебя? Каждый кандидат хочет. Это не стыдно, это правильно. Убеди, пожалуйста. Молчание. Ты можешь сказать, что ты предприниматель средней руки и хотел бы, чтобы твои деньги, идущие в бюджет города как налог, использовались бы на благо города. Но ты прекрасно знаешь, что они, туда попадая, используются совсем по другому назначению. Очень трудно быть предпринимателем, от которого все время требуют взятки. У тебя есть система, и ты можешь предложить Думе и городу план стимулирования предпринимательства. Не душить, а развивать предпринимательство на благо города и самих предпринимателей. Тебе не нравится та система, которая сложилась вокруг малого и среднего? Шестой кандидат. Но я считаю важным не то, что представляет собой тот или иной человек, а кто за ним стоит. Да перестань ты свою спину закрывать. Ты на телевидении только и говоришь, что важно, кто за мной стоит. А ты сам, что из себя представляешь? Сам ты кто? Стандартные ответы. Дикция страдает, неуверенность, нет четкой позиции. Долго выбирают слова. Конец записи. О нечестной игре конкурентов. И на этих выборах, разумеется, против нас были применены черные технологии. Но на этот раз они были еще разнообразнее. Представьте себе, что два кафе на одной улице конкурируют между собой. Владелец одного кафе подкупает повара другого, чтобы он подсыпал в блюдо яд. Очевидно, что после отравления клиентов репутация пострадает и кафе будет неконкурентоспособным. В выборных технологиях таких приемов много. Например, инсценируется подкуп избирателей, то есть дарение им подарков и денег. Так и наши соперники от нашего имени коробки конфет со 100 рублями дарили, вкладывая в каждую коробку портрет наших кандидатов. Мол, это вам они за голос дарят. А сами наши кандидаты об этом ни сном, ни духом не знают. Это есть прямой подкуп избирателей. За это могли снять с выборов. Денег нашим соперникам на это было не жалко. Мы, когда узнали об этом факте, мгновенно подали заявление в избирательную комиссию. Это не мы, пожалуйста, разберитесь. Несмотря на это, избирком подает на нас заявление в суд. Стало понятным, чьи интересы он представляет. Нашего кандидата Бояринцеву, как сильного конкурента, очень хотели снять с дистанции. Как проходил этот суд, очень поучительная история, но об этом позже. Братки нашего конкурента, прежнего депутата, ходили и все наши встречи пытались сорвать. Но и это было здорово, потому что жизнь становится все интереснее. После этих выборов мы еще больше начали понимать, где живем. И апофеозом всего стал поджог нашего офиса. В Самаре была серьезнее, чем в Тольятти, ситуация на участках. Куплено было все, составы комиссий менялись целиком. А члены комиссии знают, что и как подделывать, за кого подделывать. Перебороть эти административные рычаги было гораздо труднее, чем в Тольятти. Прежние депутаты не хотели уступать свои кресла и шли на все, чтобы убрать наших кандидатов со своей дороги. Однажды мне позвонил управляющий с типографией, который нам печатал все агитационные материалы. Он предупредил: «Ждите провокаций. Ко мне подходили с просьбой размножить ваши агитационные материалы. Но я сказал, что я этой грязью не занимаюсь». Конкуренты хотели провести еще одну известную подлость – незаконно размножить наши листовки, чтобы потом сказать: «Посмотрите, у них есть неоплаченный официальный тираж». Мы, согласно закону, должны оплачивать каждую напечатанную бумагу со своего избирательного счета. Это всегда сильно контролируется, поэтому мы все оплачивали четко по тиражу. А многие кандидаты делают так. Печатают большие тиражи, но оплачивают маленькие, чтобы было как можно больше листовок для раздачи людям и меньше денег потрачено официально. В определенную законодательством сумму не все укладываются. На этом наши конкуренты еще раз и сыграли с помощью черных технологий. Не получилось у них с типографией. Они просто отксерокопировали нашу листовку в большом количестве, целых 3 мешка. А затем они же и нашли эти 3 мешка поддельных наших листовок в подвале какого-то дома. Явно, что это подлог, что туда их принесли, а потом вызвали милицию. Нашли левый тираж. Зачем нам тираж хранить в подвале чужого дома? Естественно, это был не наш тираж. Листовки были отксерокопированные. Мы сразу написали заявление по этому поводу в ту же избирательную комиссию. Наши палаточные пункты агитации работали с 3 до 9, стояли в одних и тех же местах, чтобы люди знали их расположение, всегда могли прийти, поговорить, задать интересующий их вопрос, познакомиться, посмотреть программу. Кучковаться наш народ любит. В этих палатках мы раздавали острые листовки утром, когда люди ехали на работу, и вечером, когда они с нее возвращались. В один день произошла потасовка. Наш агитпункт около Дома молодежи начал свою работу. Агитаторы стоят, раздают агитационные материалы, подходят 2 качка натренированных, выхватили весь тираж листовок, попинали стенд и убежали. Самое интересное, что это был ровно тот момент, когда подъехал наш юрист с кинокамерой и все было снято. В одной из своих агитационных передач на Скате мы это показывали. Лица нападающих были крупным планом. Еще более интересное событие произошло позже, когда один из них пришел работать водителем к слушателю нашей академии. Он честно рассказал, как работал в охране у нашего конкурента, как их поднимали в 4 часа утра для того, чтобы сдирать со стен наши листовки, и как потом он подрался со своим шефом. После этого он долго был безработным, и судьба привела его к нам. Оказался он хронически больным человеком, даром, что тяжеловес. Он честно учился методу и просил прощения за свое нечестное прошлое. На самом деле, прежние хозяева Думы фактически купили себе округа перед выборами, договорились со всеми и думали, что у них конкурентов нет. Технологии беспрепятственного прохождения во власть давно разработаны. Выборы всегда подставные. А тут мы, реальные конкуренты, появившиеся в последний день подачи документов. Для них это катастрофа. Поэтому наши кандидаты отдувались на полную катушку. На них жалобы, жалобы, жалобы. Причем куплены были все старшие дома, все ТОСы. Это столько денег. Я просто поражаюсь. Купленные бабушки ездят на машинах по встречам. Машина бабушек выходит и играет роль местных жителей. Начинают кричать. Да, вы благодетели, да вы молодцы, такие вы умные. Машины энергетиков за ними ездят. Встают кольцом за спинами людей. Всех оцепляют и мощно работают. Входят в поле людей с внушением нужной им информации. Машина секретарей, машина телохранителей. 5 машин как минимум ездили по встречам с избирателями нашего конкурента. Нам оставался единственный выход – очень четко работать в день выборов в участковых избирательных комиссиях. Я часто говорю своим ученикам, я как чукча, где еду, что вижу, то и пою, то и рассказываю. Чукча может петь о своей жизни весь день. Летит ворона, стоит береза, я еду, я подъезжаю. Точно так же и мы, школа жизни, живем и комментируем, что происходит в это время вокруг. Я не думаю, что может произойти в стране вооруженная революция. Задавят сразу, как Чечню. Нет сейчас таких смелых людей, которые готовы ради чего-то жертвовать жизнью. Мы можем только спокойно, цивилизованно избрать другое правительство для людей. Но и это сделать тоже очень трудно. Мы выбрали 7, потом осталось 6 наших народных кандидатов, очень честных людей. Если вы читали «Азбуку счастья», учебник жизненных истин, то знаете нашу позицию, которая основана на истинной, нелицемерной нравственности. Ведь по всем законам этики безнравственный человек наказывает сам себя. На выборах мы увидели откровенную ложь еще раз. Я много видела подобного в своей жизни, но всегда поражаюсь этому. Дело обстояло тогда так. 2 наших кандидата, Светлана и Сергей, были зарегистрированы по тем округам, по которым шли кандидаты от власти. Когда конкуренты увидели, что наши кандидаты по рейтингу их обходят, что люди за нас проголосуют, они начали фабриковать стандартные выборные подставы против них. Я давно слышала об этом, мы читали в газетах, книгах, как подставляют неугодных конкурентов под статью о снятии с дистанции. Такое случается и на шоссе. Едет перед вами машина, и вдруг резко тормозит у вас перед носом, и вы в нее врезаетесь. Это подстава. Наши конкуренты, конечно, хорошо знали выборное законодательство, знали, по каким статьям можно снять депутата с выборов. В последний день, когда была еще возможность это сделать, Светлану сняли с дистанции, а по Сергею шел еще суд. Им обоим вменили в вину то, что от их имени раздавались коробки конфет с вложенными купюрами по 100 рублей. Раздали якобы по 5 коробок на обоих округах. Каждого человека, кто получил такой подарок, сразу зарегистрировали. Откуда такая оперативность? Просто знали, кому раздавали. В суде все эти свидетели сказали: «Мне сунули коробку конфет». Хорошо, что в суде был один из представителей нашей команды, который, как оказалось, живет рядом со свидетелем, выступавшим против наших кандидатов. Он мне говорит: «Это жена председателя ТОСа, а ТОС организует встречи за нашего конкурента». Все это является прямой заинтересованностью и поводом для отвода свидетелей. Я стою и говорю: «Вы являетесь женой председателя ТОСа?» Какое это имеет значение? Ответьте, пожалуйста: «Да, являюсь». «Ваш муж организует встречи для нашего конкурента?» «Да, организует». Тем не менее, для суда это не послужило никаким доводом. Я спрашиваю: «Сколько времени длилась передача коробки конфет и призыв голосовать за Светлану? Мы вас агитировали или кто-то из наших агитаторов?» «Около минуты, не больше». «И вы успели за эту минуту взять фотоаппарат, кинокамеру и сфотографировать процесс?» «Нет, я не снимала». Я говорю: «А у нас есть свидетели. Наши девочки только зашли, вы тут же начали их снимать на камеру и показывать им коробку конфет, как будто они вам ее дали. Вы же ее просто показали». Это обвинение мы полностью опровергли. «Кто раздавал коробки, вы знаете?» «Нет». «Имя назвать можете?» «Нет». По любым юридическим нормам данное преступление недоказуемо. А вы не думаете, что это были подставные лица, которые пришли, раздали коробки, тут же сняли это на камеру и сказали, что это подкуп? Я ничего не думаю. Следующее обвинение было по поводу того, что нашли в подвале жилого дома 3 мешка с нашими листовками. Как я уже говорила, они были откровенно не нашими. Ксерокопиями, не типографскими, очень плохого качества. Одну листовку, которую мы раздавали людям, взяли, отксерокопировали с нее много тысяч штук, сложили в пакеты черные, большие, отнесли в подвал какого-то дома, тут же вызвали милицию, нашли эти мешки и сказали: «Вот неучтенный тираж». Я говорю: «Если бы вы пришли к нам в штаб, обыскали и нашли тираж неучтенный, это другое дело. А в каком-то подвале какие-то отксерокопированные листовки, они не имеют к нам никакого отношения, и это очевидно». И третье обвинение. Одна радиостанция прогнала в течение дня рекламу «Голосуйте за Светлану и Сергея». Кто-то специально заказал этот ролик, еще и оплатил его радиостанции, подписал договор за наших кандидатов, подделав их подписи. На радиостанции есть копии протоколов о регистрации кандидатов. К слову, протоколы хранятся в сейфах избирательных комиссий, и доступ посторонних лиц к ним запрещен по закону. Договор подписан, но подписи поддельные. Если экспертизу сделать, то несоответствие почерков подтвердится. Мы тут же среагировали, подали на эту радиостанцию заявление, сказали, что слышали рекламу, попросили показать договор. Рядовые сотрудники показали нам все документы, не понимая, почему мы их об этом просим. Начальство знало, что была фальсификация, а среднее звено, которое просто выполняло заказ, не было в нее посвящено. Мы отксерокопировали себе документы, сказали, что подпись поддельная. Однако и они не дремали. Договор с Сергеем спрятали, сказали, что он ничего не подписывал. Сотрудники радиостанции написали письмо, что не было ни оплаты, ни ролика в эфире, хотя его целые сутки все слышали. В суде признали, что эту рекламу заказали мы, несмотря на то, что подпись поддельная, и никто из нас не заказывал этой записи. Мы говорили: мы агитируем сразу за 6, у нас 6 кандидатов, а реклама была только за 2. Судебное заседание проходило с закрытыми ушами все 4. Конкуренты не знали, что мы люди грамотные, что среагировали на все раньше них, мгновенно подали в РОВД, в прокуратуру по всем 3 фактам фальсификации. Это не мы, просим разобраться. А на самом деле никто ни в чем не разбирался. Слушали, дискутировали все 4, а в конце заседания просто сказали: во всем виноваты вы сами, поэтому мы вас снимаем с регистрации. Произошло это в последний день предвыборной гонки. Вот вам народовластие и демократия. Куплено все, и суд куплен. Я тогда им сказала: если вы сейчас нас снимете, а я знала, что они будут снимать, учтите, что мы все равно дойдем до Верховного суда, восстановим кандидата, отменим результаты выборов в этом округе, и люди все равно выберут нашу Светлану. Но судьям было все равно. Они больше боялись того, кто заказал этот спектакль. Получилось, что больше 4 часов в суде мы просто лили воду в решето. Мы говорим: вы понимаете, это не доказано, это не ее подпись. А нам в ответ: все равно она заказала. Да это не она заказала, не ее подпись, давайте сделаем экспертизу. Ходатайствовали мы о проведении экспертизы почерка. Нет, у нас сегодня последний день принятия решения, мы никакое ходатайство не будем принимать. Вы понимаете, что если мы отложим суд, то завтра это решение принять не сможем. Значит, мы сегодня в последний день все и решим. Просто суд шел откровенно в интересах нашего конкурента, объясняя нам, что он обязан нас снять сегодня, потому что завтра будет поздно. Все эти 3 факта были сфальсифицированы довольно грубо. Не доказано, что это все дело Светланы. Ни одна личность не была установлена. Юридически судья не имела права принимать такого решения, но она даже отказалась от договора на радиостанции, как от улики, потому что суд понял, что если пройдет экспертиза подписей, установят, что это не подпись нашего кандидата. Хорошо, мы этот договор не считаем, его нет. А что есть? Листовки? Листовки тоже не считаем, потому что не определено, кто их нашел, где нашел, куда принес. Может один кандидат напечатать 10 тысяч листовок и отнести в подвал какого-то дома. Их что, хранить больше негде? И потом вдруг в этом подвале житель какой-то находит эти листовки и говорит: я нашел. Я говорю: знаете, мы не для того деньги тратили, чтобы в подвал свои листовки складывать. У нас есть штабы и у нас есть квартиры. Это вообще реально? И на это они сказали: хорошо, мы листовки отменяем и даже договор не имеем в виду. Но коробки-то разносили? Я спрашиваю: кто разносил? Вы понимаете, что это может быть подставной человек? Понимаем, но это делалось от имени вашего кандидата. Получается, что виноват ты в том, что хочется мне кушать. Другого не дано. Мы заявляли много ходатайств вызвать своих свидетелей, но нам сказали: вы понимаете, что сегодня последний день? Мы говорим: да, но посмотрите, как каждый факт фальсификации был обнаружен. Мы в первый же день обнаружили все фальсификации, написали заявление в РОВД, прокуратуру, милицию, что было принято по нашему заявлению. Ничего. И после наших заявлений избирком на следующий же день обвиняет нас в том, чего мы не делали. Мы обращаемся во все инстанции. Наше заявление сделано раньше. Очевидно, что кто-то произвел подлог. Мы раньше попросили провести расследование. Не проводя расследование, не обращая внимания на наше заявление, проводит суд, который также не обращает внимания ни на одно наше заявление. Все было направлено на то, чтобы снять Светлану с дистанции. Это был беспредел, которого в нашей стране много. Но когда он происходит с вами, становится обидно. Нам сказали, что наш конкурент – серьезный человек. Он будет хозяином района, и все. Это наша действительность. Мы пытались что-то доказать, но потом увидели, что им не надо вообще ничего доказывать. Они и так все знают. Но решили соблюсти процедуру. Это был для нас хороший жизненный опыт, потому что слышать мало, надо почувствовать на себе. Это административное и криминальное давление, когда тебя ни за кого не считают, и ты никаких прав не имеешь. Ты никто здесь. Это жизнь, и ее надо знать. Наша школа – школа жизни. Реальность, в которой мы живем, осознавать надо. Когда перед началом этого процесса я увидела вошедшую в зал судью, на ней было написано, что решение уже принято. У нее было такое каменное лицо пройти напролом сквозь всю процедуру суда к намеченной цели. А сидела на суде всего 3 человека, в том числе прокурор, которая произнесла заранее заготовленную обвинительную речь с абсолютно равнодушным дежурным видом. Ее поразительно не впечатлило то, что все заготовленные обвинения в ее речи были опровергнуты в ходе суда, и осталось лишь одно. Она произнесла речь, встала и вышла из зала заседания. После вынесения постановления, когда наши юристы зашли к судье в кабинет, она сказала им при закрытых дверях: «На меня оказали давление, я ничего не смогла сделать, подавайте апелляцию». А мы-то целый месяц агитировали. Но 4 свидетелей мы все же отстранили. 2 из них мы разоблачили лжесвидетельствование. Никто из нас их никогда не видел. А они говорят, что приходили к нам на занятия. Когда я вышла из зала суда, они сидели на скамейке в коридоре, развязно развалившись и насмешливо меряя нас взглядом. Я говорю своим спутникам: Библию написали 2000 лет назад. Лжесвидетельство – смертный грех. Но до сих пор люди этого не понимают. Здесь они наговорят что угодно, но есть Божий суд. Жить-то они хотят или нет? Как только я это сказала, всех этих свидетелей сдуло, нет их. Я спрашиваю, где они? Мне говорят, они вышли на улицу, закурили и ушли. И Сергея, мы думали, снимут без проблем. Ведь сценарий нарушений в его округе был тот же. Наш конкурент еще до выборов успел со всеми договориться. Ни мэр, ни губернатор, ни крупный бизнес на его округ своих кандидатов не ставили. Потому что он всем сказал, это мой округ. И никто с ним спорить не захотел. Такой у него был авторитет. И тут появились мы в последний день подачи документов. Непредвиденные обстоятельства. Он посчитал уже округ своим, как мы посмели в него вмешаться. Удивительно, но Сергея суд не снял с дистанции за недоказанностью и недостаточностью улик. Вся Россия так живет. Самара немного отличается от других городов. Она является астрологическим сердцем России. Самара не зря была запасной столицей в Великую Отечественную войну. Если бы расстреляли Москву, сердце жило бы. Самара была бы. У нас в городе есть бункер Сталина, который ему специально построили, чтобы он оттуда правил страной. Все правительство здесь жило, дочь Сталина жила в военные годы. Все оборонные заводы со всей европейской части нашей страны переехали в Самару. На Урал почти никто не поехал, все осталось здесь. Сейчас эти заводы благополучно разорились. Самара – индустриальный город, очень большой. Я думаю, что мы не понимаем, что мы – хозяева, а наш дом разоряют. Не понимаем, что мы здесь люди, а значит, не имеем собственного достоинства, силы отстоять себя. И это самая большая наша беда. Все разобщены, не считают себя народом, страной не считают. Кем мы себя считаем? Просто серой массой. Сидеть и не выделяться – наше кредо. В таком подавленном состоянии, в таком обществе ни один человек не может быть здоровым. Самое интересное, что не может быть здоров даже тот, кто угнетает других. Когда ко мне приходят за помощью представители власть имущих, я стараюсь им вежливо отказать. В псалмах Давида эти люди называются «собранием мужей неправедных». Я восстанавливаю здоровье людям не таблетками и не физпроцедурами, не заговорами и не свечами. Я исцеляю осознанием. Если человек понял, где он неправ, где он нарушил законы этики, законы мира, он имеет все шансы восстановить свое здоровье почти с любой стадии заболевания. Так устроен мир, и так устроен человек, который живет в этом мире. Мир простит человека, если человек попросит прощения. Но попробуйте хоть одного богатого заставить покаяться в нечестном способе приобретения этого богатства. Человек, который заслужил болезнь за нарушение закона равноправия, справедливости, хочет отдать часть своего богатства за то, чтобы мир позволил ему нарушать его законы и дальше. Но природу подкупить нельзя. Так и судьи, и лжесвидетели когда-нибудь получат по заслугам. Бумеранг судьбы вернется к ним в самый неожиданный момент. Я это знаю, а потому остаюсь спокойна в любой ситуации. После того беспредельного суда, где торжествующие конкуренты объявили избирателям, что Светлана больше не будет баллотироваться в их округе, мы приехали в рабочий поселок на территории нашего избирательного округа и собрали избирателей на митинг. Там мы рассказали, что наш конкурент сфальсифицировал все, о чем вы уже знаете. Довели до сведения избирателей и то, что он был дважды судим и сидел, поэтому подобные методы для него не проблема. Митинг был бурным. Приехали представители избиркома, всеми силами пытались его прекратить, но мы сказали людям все, что хотели сказать. В этот же день вечером наш офис сожгли. Он сгорел дотла вместе с оргтехникой, документацией и агитматериалами. Когда мы приехали по вызову к уже потушенному офису, пожарный, который ходил по груди пепла, увидев нас, сказал: «Ну, теперь вы должны победить этих сволочей, обязательно». Когда меня на следующий день вызвали в милицию для снятия показаний, я смогла незаметно для следователя прочитать протокол допроса свидетеля. Это был мальчик-школьник, который жил в доме напротив и видел, как в сумерки, когда еще было светло, высокий мужчина подошел к окну нашего офиса на первом этаже и бросил сквозь решетку бутылку с зажигательной смесью. Была описана его внешность, довольно примечательная. Высокий, худощавый блондин с длинными волосами. Когда он убегал от пожара, то закрывал руками и воротником низ лица. Я спросила следователя, который вел допрос: «Зачем вы целый час тратите на меня, описывая наши убытки? Ведь вы все равно не будете никого искать, это очевидно. Вам просто начальство не позволит». Она ответила: «Это моя работа. даже не пытаясь возразить ничего на мои слова. На следующий же день мы видели этого высокого худого блондина и в другом месте, где мы обычно собираемся работать. Он стоял неподвижно и наблюдал, как мы выходим из подъезда. Кроме длинных волос альбиноса, у него была такая же белая борода. Я поняла, что он ее и прятал, когда убегал. Не хотел, чтобы его узнали. Я внимательно посмотрела на него и помахала ему рукой. Он повернулся и ушел. Наши агитаторы рассказывали, что видели раньше его на встречах во дворах, которые проводила команда нашего конкурента. Это было предупреждением. Но мы не боялись этого совершенно. Преступники идут во власть, а мы им дорогу загородили. Мы отвоевываем свое гражданское достоинство и ждем, когда нас станет больше. И еще у нас есть одна ученица. Божий одуванчик, который никого не трогает. Так вот, на нее тоже хотели подать в суд, потому что она якобы клевещет на одного из кандидатов в депутаты, что он покупает голоса. Она говорит: «Я эту фамилию вообще не произносила». Но юрист кандидата подает почему-то на нее в суд. Почему? Потому что эта девочка очень грамотна юридически. Она третью выборную кампанию работает, знает все правила. И этому кандидату она просто стала опасна. Поэтому ее и решили срочно убрать с участка. На нее подают в суд. Она говорит: «Можно я подам в суд встречно?» Я говорю: «Подавай». Я знаю, что мы хорошо провели выборы в городскую думу Самары. Я очень люблю всех, кто в них участвовал. Все большие молодцы. Я и не ожидала такого успеха. Столько грязи, сколько на этих выборах было, я не видела даже в Тольятти. По-русски говоря, Самара – это просто продажная женщина. Ее население массово продается за деньги. 100 рублей – такса за голос. Что ты за 100 рублей купишь? Но все продались с удовольствием. Вспомните, как люди продавали свои ваучеры. А потом в один прекрасный момент оказалось, что нашей общей страны уже нет. Есть только частная собственность. А за свой ваучер-то фактически никто ничего и не получил. Наследство не оставишь, ничего нет. Зато все гиганты промышленности перешли в частные руки к тем, кто скупил ваучеры у населения, и перешли они фактически за бесценок, а рабочие – в рабство. То же самое на выборах. Человек уже не помнит, куда он дел те 100 рублей, за которые продал свой голос. Голосование прошло, и на следующий день люди уже о нем забыли. А дума того самого человека, который за 100 рублей голос продал, получила в рабство. Получается, что мы добровольно продаемся самым богатым кандидатам, а потом жалуемся, что, мол, этот богач нас угнетает. Простите, а он что должен был делать? Вам всю жизнь по 100 рублей в день давать? Это мышление Самары и всей России. Народ не понимает происходящего. Для моих агитаторов выборы стали великолепным жизненным уроком. Мы поняли, где мы живем. И в администрации поняли, что происходит. Появились понимающие и самостоятельные люди. Наши кандидаты получили процент голосов, который даже меня впечатлил. Настолько куплены были все председатели. Мы все видели, что борьба была между мэром и губернатором. Что жестко убрали людей мэра, жестко поставили всех новых председателей окружных участковых избирательных комиссий. И каждый из них имел задание провести нужного кандидата в депутаты. Голову бы с него сняли, если бы он не провел. Все черные рычаги были задействованы, но тем не менее, при таком жестком административном формировании выборов, при такой низкой активности населения, при такой массовой продажности, те, у кого здравая голова на плечах осталась, отдали свои голоса все-таки за нас. Наш кандидат Сергей, слесарь-наладчик КИПа, ни разу не бизнесмен. Я все время смеялась над ним. Он у нас был с самыми напуганными глазами. Когда наши кандидаты в депутаты собирались вместе, он отличался от них своими глазами, как у Чебурашки. Я говорила ему: «Что вы так боитесь? Бить не будут». Хотя его-то как раз чуть не побили. И он набрал рекордное количество голосов, почти 21%. А те же самые победители административные, с купленными и приписанными голосами, которые заводами и общежитиями гоняли людей на голосование, которые все административные рычаги давления на людей употребляли, получили по 22% голосов. Все председатели комиссии в округе были из команды одного из кандидатов. Они в период агитации ходили на все его встречи как поддержка, что абсолютно незаконно. Представляете, ему удалось всех своих преданных агитаторов поставить председателями избирательных комиссий. Мы за 2 месяца агитации их всех знали в лицо. Все голоса были явно приписаны. Мы призывали на митингах людей голосовать против всех. Все так и получилось. В округе Светланы, который сняли за 3 дня до процедуры голосования, оказался самый высокий процент кандидата против всех в Самаре. Люди мой призыв услышали. А нашу Светлану, о беспрецедентном снятии ее с кандидатов через суд я уже рассказывала, восстановили в 6 вечера накануне выборов. На следующий день в 8 утра началось голосование. Естественно, все думали, что она снята. Бабушки приходили на участок и открытым текстом спрашивали, где тут за голосование 100 рублей дают. Нам все равно, за кого голосовать. На этих ситуациях надо просто учиться. Еще один наш кандидат, работавшая простым учителем школы в том же округе, где и баллотировалась, была по рейтингу первой и тоже должна была пройти. Но все административные рычаги были пущены в ход, и, как всегда, они оказались сильнее голоса населения. Вот выдержка из ее воспоминаний. Я баллотировалась по промышленному округу. Могу назвать причины того, что моя кандидатура не прошла. Хотя во время агитации почти все избиратели были за меня и против некоего Е. Во-первых, были собраны все директора школ, и им было объявлено, что по промышленному округу должен пройти опять-таки некто Е. Во-вторых, меня вызывал директор школы, где я работала простым учителем, и провел профилактическую беседу, так как ему это велели сделать сверху. По-видимому, после беседы я должна была снять свою кандидатуру. В-третьих, директора заводов промышленного района заставляли своих сотрудников голосовать за своих. Не давали зарплату, пока не проголосуют. Обещали уволить, лишить жилья жителей общежития. Это сообщали сотрудники этих предприятий, когда были встречи со мной, как с кандидатом. Но говорить свои фамилии боялись. В-четвертых, некоторые кандидаты, пользуясь своей властью и безнаказанностью, давали деньги людям, чтобы за них голосовали. А во время голосования один из кандидатов наливал выпить тем, кто за него проголосует. На наши заявления не реагировали. В-пятых, когда на участках во время процедуры подсчета голосов на первое место выходила я, то отправляли обратно комиссию пересчитывать голоса, так как была установка «Победить должен только Е». Это унизительно – быть под управлением таких бандитов. И мы сделали вывод. Наша задача – это просвещение народа, чтобы люди, наконец, поняли, где они живут. Все административные и властные структуры очень боялись, что мы опять пойдем на выборы, потому что избиратель быстро понимает, что его интересы сможет защитить только реально существующая и действующая общественная организация. То есть мы. В прошедших выборных кампаниях, не имея опыта, мы не смогли противостоять черным технологиям административных рычагов. Мы не печатаем левые документы, не покупаем работу участковых комиссий. Этими приемами пользуются администрация и бизнес. Только такими запрещенными методами у нас вырвали победу. Иначе представители народа прошли бы во власть. Год готовились к этим выборам мэр, губернатор, крупный бизнес. Все было предопределено. Мы же потратили только 2 месяца жизни. И то, что мы совершили, это чудо. Но это понимаем не только мы. Это понимают все, кто участвовал в выборах. Они нашу силу поняли. Исходя из этого, нас будут очень сильно пытаться закрыть. Потому что кому нужны такие неуправляемые, сильные люди? Так хорошо управлялась Самара, все молчали. И тут кто-то начал говорить, да еще громко. А вдруг их услышат? Если мы будем говорить, что политика – это грязь, нет проблем. Живите чисто, но в гробу, простите меня, только там чисто. Сила на этих выборах должна быть народной. Самарцы должны были захотеть новой жизни. Народ только в массе силен. Один из народа – никто. А сознание народа нашего еще спит. Надеясь разбудить его, я написала следующие стихи. Господи, во все лихие годы молится Россия небесам. Ты провел народ сквозь все несгоды, и осталась вера в чудеса. Господи, ты дал нам силу духа выстоять в войне, любой беде. Разум дай не верить сплетням, слухам, видеть правду, жизнь и суть везде. Пусть все то, что сеет грязь и смуту, воздаянием от тебя падет. Пусть поднимется народ повсюду, солнце правды над страной взойдет. Сжечь все иго тьмы, узнать двуличных, помоги народу моему. И увидеть чистых, гармоничных, силу дай. И сердцу, и уму. Господи, прости, что позабыли обращаться сердцем в небеса, что слепыми и глухими были. Господи, пошли нам чудеса. Если ваши чаяния совпадают с теми, что изложено в этих стихах, читайте их постоянно вместе с нами, вкладывая всю силу сердца, и передайте их другим. Наша общая мысль обязательно победит. Выборы без нас. Мэр города Самары. Осенью 2006 года Самара переживала очередной стресс в виде выборов, на этот раз главы города. Самара – город богатый, и глава его, конечно, имел доступ ко всем его ресурсам. Про мэра ходили рассказы, сплетни, анекдоты, впрочем, как и везде. Его никто не любил, но почему-то на второй срок все-таки выбрали. Народ убедила следующая мысль. Он, конечно, плохой мэр, но мы хоть знаем, чего от него ожидать. Песня «Эх, дороги» по заказу радиослушателей транслировалась постоянно в знак напоминания об ужасающем состоянии дорог города. Всем было понятно, куда ушли деньги. И на антипиаре, на протестах и насмешках мэр вошел во второй срок. К третьему сроку в городе сколотилась крепкая антимэрская коалиция из того крупного бизнеса, на котором мэр хотел также крупно нажиться. Представители «Волгопромгаза», «Нефтебурмаша», «Сока» тоже захотели во власть, чтобы не кормить мэра. В то же время им представилась возможность вернуть себе то, что у них забрал мэр, встав у кормушки города. Поскольку и за той, и за другой стороной были крупные деньги и сила, драка была нешуточной. Была развернута война листовок на заборах Самары, которые несли самые черные обвинения в адрес сторон. Я в то время путешествовала по Кайласу, и меня эта история не занимала, потому что я не видела смысла входить в противостояние с кем-либо за тот народ, который все еще спит. Люди, как и раньше, хотели хорошую власть, но не хотели сами участвовать в наведении порядка в своем городе. А это иждивенческая психология. Зачем сажать на шею иждивенцев? Они нужны тому, кто хочет управлять безраздельно, поощряя пассивность управляемых. Ты спи, народ, мы за тебя порулим. Мой принцип мышления противоположен этому. Если хочешь счастья, добудь его своими руками. Никто тебе на блюдечке его не принесет. Итак, за месяц до выборов, в полный разгар боя, я вернулась в Самару. Интересно наблюдать выборы со стороны, не участвуя в них. Агрессивные и безвкусные плакаты, лозунги, листовки бросались в глаза. Лица кандидатов, приглашающих голосовать за себя, были одинаково искусственно самоотверженными, как это ни прискорбно. Безучастные агитаторы ходили вокруг своих шалашей с теми же портретами оплачивающих их боссов. Было легко и радостно на душе, что мы не участвуем в этом очередном кошмаре. Но не тут-то было. В тот же день в моем кабинете зазвонил телефон, и некто, впервые появившийся на политическом небосклоне Самары, попросил меня о встрече. Я вспомнила его лицо на щитах с непонятным лозунгом «Вперед, Самара!» и вежливо отказалась. Но он настаивал, терпеливо, ежедневно изводя меня и моего секретаря. Через несколько дней я подумала, что мне, как психологу, будет интересно знакомство с человеком, абсолютно неизвестным городу, но рассчитывающим стать его мэром. Я и мой заместитель по внешним связям согласились, наконец, выпить с ним чаю в близлежащем кафе. Перед входом нас ждал худенький молодой человек лет 35, весь в движении и полете. Когда мы сели за столик, он четко и быстро представился, описал себя и свой бизнес, весь послужной список и просьбу о том, чтобы все ученики моей академии агитировали за него. При этом он несколько раз подчеркнул, что отец учил его быть честным и трудолюбивым, на что моя помощница сказала на него: «А меня моя мама учила». После моего вопроса: «А почему мы должны агитировать именно за вас?», он горячо воскликнул: «Вы же мне верите!» «Вам?» – искренне удивилась я. «Вам еще чуть за 30, а вы уже собственник банка, мясокомбината, порта. Вот у моей помощницы ничего нет, кроме квартиры, и ей я верю». «А вам верит? Я не первый день на свет родилась», – ответила я. Разговор был приятным, светским, и все это сошло за шутку. Но поскольку напористость моего собеседника не снижалась, и он лукаво намекнул, что слышал, что мы секта, я решила познакомить его со своими учениками, а также дать своим ученикам еще один урок жизненного опыта, познакомив их со своим собеседником. Очередное занятие Академии было частично посвящено знакомству с вышеописанным кандидатом в мэры города Самары. Он зашел в зал со своим помощником бравого военного вида, в котором один из моих учеников узнал знаменитого представителя криминала города Ульяновска. Позже наш кандидат это отрицал, говоря, что этот человек – редактор местной газеты. Молодой кандидат в мэры вышел на сцену к микрофону, и встреча началась. Наших гостей поразил полный зал слушателей Академии и то, что я многих называла по имени, когда они поднимали руку для вопроса кандидату. Вопросы были грамотные и показывали глубокое знание людьми сути проблем. Они спрашивали о программе мэра, программе развития города, которой у нашего гостя явно не было. Ни на один конкретный вопрос ответить он не смог. А люди вставали один за одним, засыпая его вопросами по острым проблемам города. Было видно, что наш кандидат не ожидал такой грамотности и активности, просто глубины мысли от тех людей, в ком он был настроен увидеть туман и фанатизм сектантства. Запись этой встречи тоже сохранилась, поскольку мы имеем традицию записывать все абсолютно, что происходит на наших занятиях. Через полчаса, выходя из зала вспотевшим от напряжения, наш кандидат сказал моей помощнице: «Нет, это не секта». На следующий день он опять позвонил с предложением о сотрудничестве, на что я уже с чистой совестью ответила: «У моих учеников вы доверие не вызвали». Было очевидно, что он и не рассчитывал стать мэром, просто ему нужно было появиться фигурой в политической игре. И это у него получилось. Поскольку мэром было выбрано главное действующее лицо регионального отделения партии «Справедливая Россия», а бывший молодой кандидат сейчас занял пост его заместителя по партии. По понятиям политического бомонда, это является значительным успехом в его только что начавшейся политической карьере. Таким образом, все правила и приемы нынешней светской жизни соблюдены, и я не в обиде на своего мимолетного знакомого за секту, надеясь, что и он не в обиде на меня за мои искренние воспоминания. Губернская дума, промышленный округ. Почему мы решили опять попытать счастье в выборах? Ведь за 3 попытки можно было уже чему-нибудь научиться и многое понять. Административных рычагов, которые до сих пор играют решающую роль в выборах, у нас по-прежнему нет и быть не может. Но прошедшие выборы мэра показали, что активность населения в желании принять участие в своей собственной жизни и жизни города все-таки растет. А еще меня немного подзадорил журнал «Город», корреспондент которого брала у меня интервью по поводу мэрских выборов. Было видно, что у нее на языке вертится вопрос: почему я не пошла кандидатом в мэры, если я знаю как? У меня тогда был один ответ: а кому это нужно? Мне нужно сделать граждан равноправными и благополучными, или это нужно самим гражданам? Действительно, я создала огромную организацию, развела ее до всероссийских масштабов, научила людей быть грамотными, сильными и здоровыми. И это приносит мне удовлетворение от самореализации в жизни. Поскольку я водолей, а это знак, который всегда в поиске и развитии, мне хочется идти дальше. В Агни-йоге, которую дала миру Елена Ивановна Рерих, сказано: «Неиспользованная энергия разрушает изнутри». А в детстве мой брат-физик говорил мне: «Откуда у тебя столько энергии? Тебе дать точку опоры, и ты перевернешь мир». Действительно, мне всегда хочется что-то делать, а потом любоваться созданным. Но сейчас я уже знаю, сколько грязи в политике, и не всегда хочется в нее наступать. И вот подходят очередные выборы. Перед нами, как любителями этого мероприятия, снова встает вопрос: быть или не быть? Конечно, лучше быть. Когда меня спросили, почему я в очередной раз решила идти на выборы, ведь очевиден расклад административных сил, я вспомнила цитату из статьи Ленина «Памяти Герцена», которую мы учили наизусть в школе, про этапы роста революционного движения в России. Начал он с характеристики декабристов. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями народной воли. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. Я считаю, что выборы – это время, когда можно агитировать, то есть просвещать. И очередной этап просвещения мы обязаны были провести, иначе мы не имеем права называться Академией развития. Мы агитировали не просто листовками, которые чаще всего говорят ни о чем или об одном и том же. Углубленное просвещение населения мы проводили брошюрами, которые содержали анализ политической действительности, причин наших неравноправных отношений внутри государства и предлагали свою программу выхода из политического и экономического кризиса. Мы решили предложить в Губернскую думу опять команду. 5 кандидатов от Академии, 2 от Самары и 3 от города Тольятти. В Самаре были выдвинуты кандидатами Светлана Бояринцева, которую жители железнодорожного района помнили по предыдущим выборам в городскую думу, и я, Светлана Михайловна Пиунова, которая еще ни разу не баллотировалась в Самаре. В Тольятти мы выдвинули еще 3 кандидатов, из которых зарегистрировали только 2 – врача и сотрудника среднего звена ЖКХ. Еще одного кандидата не зарегистрировали, так как в подписных листах нашли ошибки и не приняли 38 подписей. Если бы не приняли только 37, то регистрация была бы возможна. Как только я подала документы, на следующий же день вышла анонимная листовка черного пиара в моем округе. Стало понятно, что меня уже ждали. Ведь просто для того, чтобы написать листовку, нужны сутки и еще сутки, чтобы ее напечатать. До выхода первого листка грязи прошло меньше суток с момента подачи мной документов. И как всегда, многие поверили, что я колдунья. Листовка была направлена на то, чтобы вызвать панический страх, отталкивающий население от разговора с нашими агитаторами. Какая тут агитация, когда человек думает, что даже смотреть в глаза вам опасно? Легковерие нашего народа просто потрясающее. Но со временем люди разобрались, кто есть кто, и в конце агитационного периода нам звонили избиратели, предупредив, что получают звонки якобы от социальной службы района с предупреждением не открывать нам дверь. Наши избиратели перезванивали в штаб и предупреждали: «Ребята, против вас закинули утку, что вы квартиры обворовываете, реагируйте срочно». И сообщали нам телефон, с которого им звонили. Такой поддержки населения было очень много, поэтому мы считаем, что кампания прошла не зря и очень рады появившейся активности нашего населения. Вскоре после нашей регистрации в прессе появилось сообщение, что процедура голосования будет проходить через КАИБы, то есть комплексы обработки избирательных бюллетеней. В списке экспериментальных округов названы были и те 2 округа Самары, в которых заявились наши кандидаты – железнодорожный и промышленный. Мы срочно изучили этот вопрос и поняли, что власть нашла очередной беспроигрышный вариант выдвинуть саму себя. В Самарской области срочно вводится система электронной обработки бюллетеней. Не важно, как голосуют, важно, кто считает. В день голосования КАИБы установят на 200 избирательных участках – в железнодорожном округе номер 1, Октябрьском округе номер 4, Промышленном округе номер 7, Солнечном округе номер 8, Кировском округе номер 5. КАИБ представляет собой урну для голосования, оснащенную сканирующим устройством, считывающим и обрабатывающим данные. Из областного бюджета на установку и использование КАИБов выделено 4,2 миллиона рублей. Вот как комментирует эту скоропостижную инициативу Владимир Звановский, президент фонда социальных исследований. Главный вопрос вот в чем. Имеется ли электронная, неважно, проводная или беспроводная связь между таким ящиком для голосования и системой ГАЗ-выборы, находящаяся под прямым контролем ФСБ с момента начала голосования до момента его окончания? Если такой связи нет, то сама по себе новая система дает основание в будущем избавиться от ручного счета бюллетеней, который в настоящее время приводит к многочисленным человеческим ошибкам и увеличением времени подсчета результатов выборов. Если такая связь существует, то все это лишь монополизируется манипуляциями с бюллетенями в одном центре, подчиненном российским спецслужбам. Ведь ничто не мешает компетентным органам скорректировать и число бюллетеней, и результат. С введением автоматизации сам процесс подсчета голосов становится скрытым от всех, кроме лиц, осуществляющих оперативное программирование КАИБ. КАИБ – это комплекс обработки избирательных бюллетеней. Лишается смысла работы наблюдателей, которым предлагается просто верить в честность комиссий и отобранных чиновниками разработчиков. Наблюдатель фактически видит только то, как избиратель получает бюллетень. Потом, как он подходит к сканеру, и с этого момента результаты подсчета голосов видны только на итоговом протоколе. Микросхема, осуществляющая подсчет голосов, является устройством, работающим под управлением программы, которая может быть изменена достаточно быстро. А современные технические средства коммуникаций позволяют осуществлять перепрограммирование абсолютно незаметно для глаза человека. По идее создателей, КАИБы полностью заменяют ручной подсчет, и, соответственно, их результаты становятся единственными официальными результатами голосования. Соответственно, в случае того или иного вмешательства в настройку КАИБа, он может изменить итог голосования. Таким образом, автоматизация голосования и подсчета превращает результаты исключительно в предмет веры и доверия обществу к власти и избирательным комиссиям, об уровне которого говорить не приходится. Главная проблема выборов – это доверие общества к избирательной системе в целом. Если его нет, голосование может быть каким угодно – электронным, бумажным, по почте и так далее. Но легитимности результаты выборов в глазах общества все равно иметь не будут. Но это мало меняло положение дел, потому что и без КАИБов на каждых выборах разрабатывается беспроигрышная тактика агитации и применения административных рычагов, запугивания служащих и самого процесса голосования и подсчета голосов. Хотя применение электроники не оставляет шансов ни для какой демократии, тем более, что явной необходимости в ее применении просто нет. Еще один яркий жизненный опыт был получен мной в процессе этой пока последней на нашем счету выборной кампании. Я собственным опытом получила подтверждение тому, что пишут и говорят все средства массовой информации о нашей многопартийной системе. Все партии созданы одной властью, часто одним человеком, финансируются из одного кармана и используются только для того, чтобы избирателю было чем заняться и тешить себя мыслью, что он действительно выбирает. Будучи студенткой, я изучала эту систему капиталистической демократии на примере США и Англии. Советские учебники говорили, что республиканцы и демократы, лейбористы и консерваторы – суть одно и то же и создают только видимость политической борьбы. Простому народу капиталистической страны ни та, ни другая не несут ни демократии, ни просто заботы. Все они спонсируются крупным бизнесом, чьи интересы и проводят в политике правительства страны. Сейчас наша многострадальная страна через единую и справедливую Россию напрямую движется к подобной системе через видимость многопартийности. Все это я слушала и знала, но окунуться в эту атмосферу политической нечистоплотности все-таки было для меня небольшим потрясением. Итак, однажды, придя на работу, я обнаружила на своем столе факс из Совета Федерации. Текст его гласил: «Уважаемая Светлана Михайловна, мы поддерживаем ваше стремление занять пост депутата Самарской губернской думы. Также хотим заметить, что по округу, в котором вы выдвинули свою кандидатуру, столь популярная в Самарском регионе партия «Справедливая Россия» не выставила своего кандидата. Как вы могли уже заметить, партия «Свободная Россия» и «Справедливая Россия» очень созвучны и имеют сходство между собой, что позволит оттянуть партии «Свободная Россия» популярность партии «Справедливая Россия». А следовательно, возглавив Самарское региональное отделение «Свободной России» позволит вам расположить к себе избирателя и сыграть на популярности партии «Справедливая Россия», а также дополнительно получить материальную поддержку центрального руководства партии «Свободная Россия». Программные документы на интернет-сайте. Просим вас ответить на наше предложение. С уважением, помощник вице-спикера Совета Федерации. Я пожала плечами, потому что для меня такой образ жизни непонятен. Я не интересовалась уставом этой партии, ее целями и задачами и не знала ее политической направленности. Я давно поняла, что защищать свои интересы можем только мы сами, иначе нас будут использовать для того, чтобы защищать чужие. Очень много сетевых компаний годами пытаются записать нас к себе в сеть и обещают большие прибыли. Мой принцип, который я преподаю на школе бизнеса и исповедую сама, гласит: если ты что-то делаешь только ради денег, деньги тебе отомстят. Если ты кого-то хочешь использовать для своего обогащения, прежде всего используют тебя. А я не люблю, когда меня используют. Впрочем, как и все. Через несколько часов зазвонил телефон, и приятный, дружелюбный голос, представившись помощником вице-спикера Совета Федерации, спросил, получила ли я факс и какое решение приняла. Я, конечно, сказала, что отрицательное. Тогда этот же располагающий, мягкий голос стал убеждать меня, что это вполне реальный для меня шанс сделать карьеру в политике и пройти в Государственную Думу в качестве руководителя регионального отделения партии. Мой собеседник мыслил своими категориями. Он убеждал меня, что партия «Свободная Россия» – вполне жизнеспособный проект. Ее создал он, мой собеседник, и это уже не первый проект, который выходит из-под его пера. «Все мои проекты получили хорошее развитие», – говорил он. Я создал партию «Зеленых» и в вашей Самаре сцементировал достойным руководителем. Партия «Жизни», Народно-демократический союз, ныне «Другая Россия» – тоже мои сейчас уже раскрученные бренды. «Патриоты России» мы объединяем с социал-демократами, ее будет возглавлять тоже наш человек. От справедливой России в Самаре правит тоже наш человек. И свободная Россия имеет хорошее будущее. Этот проект мы будем раскручивать также активно. Я с интересом слушала откровенный рассказ о штамповании партии из одного кабинета и понимала, что для моего собеседника было очевидно. Если я занимаюсь политикой, значит, я того же поля ягода. Еще более неожиданно звучало предложение через похожесть названий отобрать голоса у предыдущей партии, созданной из этого же кабинета. Следовательно, создателю этой плеяды партий нужно, чтобы эти партии дрались между собой. Они, эти партии, как плебеи и рабы-гладиаторы перед господином, который их дурачит, сами, в свою очередь, дурачат народ. После такой рекомендации я решила изучить, что же декларируют все эти партии. «Хорошо, я подумаю», — сказала я, — «но для этого мне нужно изучить ваш устав, ваши цели и задачи. Где я могу это увидеть и как мне познакомиться с руководством, которое предлагает мне регион?» «А зачем это вам?» — искренне удивился голос. «Вы главное скажите, что вы от нас, и этого достаточно». Я поняла, что никаких реальных целей, кроме получения выгоды от присутствия в той или иной партии, большинство деятелей даже и не думают перед собой ставить. Я вспомнила неумолимую статистику, по которой во всем мире первое место по коррумпированности занимают политические партии, обгоняя чиновников и промышленные корпорации. Я вздохнула и пошла в свой штаб выбираться дальше. А еще неоценимый жизненный опыт, дающий полное представление о справедливости наших судов, мы получили, когда боролись за регистрацию Светланы Бояринцевой в качестве кандидата от железнодорожного округа. Поскольку она регистрировалась по подписям избирателей, а собирали мы их для 5 кандидатов в Самаре и Тольятти, мы имели ограниченное время для оформления этих самых листов. В последний день их сдачи на проверку Светлана появилась в офисе после занятий в институте, подписала как кандидат всю кипу листов, села с ними в машину и поехала в избирком. Но это был час пик, и машина встала в огромной пробке. Много времени и сил потратил водитель, чтобы выбраться из нее. И влетели они в избирком за несколько минут до его закрытия. Секретарь комиссии к этому времени уже ушла, не ожидая больше никого. Председатель комиссии покачал головой и начал оформлять документы. Часы в кабинете у него на руке и на руке нашего кандидата показывали разное время. Точных часов в кабинете не было, хотя для этой цели вполне можно было бы использовать и постоянно работающий телевизор, или радиоприемник, или компьютер. Когда документы были представлены, председатель предложил вынуть лишние подписные листы, чем они все вместе и занялись. Закончили они оформлять прием подписных листов, естественно, после 18 часов. Через несколько дней мы узнали, что в регистрации Светлане отказано по причине того, что она пришла после 18 часов. Запись в журнале, обозначающая время приема, была исправлена рукой председателя с 18.00 на 18.05. Мы подали в областной суд заявление об опротестовании решения избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата. Заседание суда проходило очень интересно. Председатель избирательной комиссии, который после приема документов исправил время их приема, согласно закону должен был отвечать за подделку документов. Однако этого не случилось. И еще одна яркая деталь. Судья во впечатляющей черной мантии вела непосредственное исследование доказательств в зале суда. Она с пристрастием уточняла все доказательства, приведенные стороной истца Светланы Бояринцевой. Когда же суд подошел к стадии опроса представителей избиркома, выяснилось, что все свидетели, то есть сотрудники этой комиссии, сидят в зале и слушают процесс. А это категорически запрещено законом. Несоблюдение процессуальных норм является поводом к отмене постановления суда. Судья, объявив опрос свидетелей и выяснив, что они сидят перед ней, крайне удивилась. После некоторого замешательства она по-свойски мягко пожурила женщин. «Что же в зале-то сидите? Я ж теперь вас и опросить не могу». Затем она подумала и, не обращая внимания на удивление наших юристов, сказала: «Ну ладно, вы выйдете в коридор и заходите по одному». Женщины вышли и тут же зашли для дачи показаний. Примечательно, что пожилая женщина, секретарь комиссии, ушедшая до конца рабочего дня, горячо убеждала всех, что она вышла ровно в 6 часов. Доказательство было такое: «Мои часы никогда еще за 20 лет ни на минуту не соврали. Мне их на юбилей подарили, советскую чайку». Вспомнив свои швейцарские, которые, несмотря на фирменные, все-таки требуют иногда коррекции, я позавидовала 20-летней советской чайке. Молодая женщина, дававшая показания, которые могли использоваться как косвенные доказательства, ничего определенного не сказала. На все вопросы о точности времени, честно отвечая, не помню, не обратила внимания. Все-таки есть еще люди, которым неприятно врать. Приятно удивились мы. До чего же мы дожили? Нам привычно в политике ложь. И удивительно, порядочные люди. Это уже не смешно. Наиболее яркие примеры клеветы, черного пиара и использования энергоинформатики для воздействия на избирателей я приведу в следующей главе. Эта тема столь велика и грандиозна в наше время, что приобрела решающее значение в общественной жизни всех стран – России и, конечно, нашей Самарской губернии. Воспоминания руководителя штаба Светланы Пиуновой. Ощущение бесправности не покидало меня во время всех выборных кампаний. Кандидатов, не находящихся в сговоре с властью, силовыми структурами, оказалось легко можно убрать с дистанции, сфабриковать нарушения, придраться к чему-либо, либо обмануть в день выборов. О последнем расскажу подробнее. До недавнего времени граждане в своем большинстве были безразличны к выборам. Только пенсионеры дисциплинированно ходили голосовать по выработанной годами привычке. Поэтому заинтересованные круги легко добивались нужных результатов через вбросы и подтасовку бюллетеней, использование мертвых душ и никем не контролируемый процесс окончательного подсчета голосов. Объявлялись результаты, и все. Те, кто что-то понимал, были связаны договоренностями между собой. Остальные, даже если и хотели, не имели доступа к информации. Кроме того, всегда сказывалось психическое воздействие на сознание, мыслительную деятельность людей во время выборов. Но в последние два года гражданская активность стала просыпаться, и кандидаты стали грамотнее бороться за свои права. В избирательных комиссиях стали постоянно дежурить наблюдатели. В 2004 году на выборах мэра города Тольятти мы произвели фурор. На каждом избирательном участке стояло по два наших наблюдателя. Если бы не двойная игра нанятого нами юриста, у нас был бы реальный шанс выиграть. Наглое игнорирование закона стало опасно даже для согласованных с властью кандидатов. Акценты в выборных технологиях стали меняться. Так, в 2005 году на выборах в городскую думу города Самары против двух наших кандидатов по железнодорожному округу номер 2 и по советскому округу номер 7 были сфабрикованы грубые нарушения, обеспечивающие исключение кандидатов из выборной гонки. В марте 2007 года на выборы в губернскую думу ставка была сделана совсем на другое. Имея доступ к оперативной информации через КАИБы, информация о том, как идет процесс голосования и сколько голосов отдано за конкретного кандидата, отправлялась в областной избирком и могла быть снята также на уровне окружных комиссий. Некоторые кандидаты корректировали доставку к участкам купленных избирателей – пенсионеры, алкоголики и прочее. Именно этим можно объяснить параллельность графиков голосования по участкам. С точки зрения математической статистики, не может голосование граждан идти с одинаковым процентным разрывом абсолютно на всех избирательных участках. Где-то агитаторы одного из кандидатов сработали лучше. Где-то кандидат отремонтировал жителям подъезды или облагородил двор. Где-то, извините, оплатил голоса за себя. Но все это невозможно сделать равномерно по всем участкам. Либо денег не хватит, либо не везде люди купятся. Это подтверждает сравнение графиков голосования за Черепанову и за Пиунову. Есть всплески, есть примерно похожие результаты. Такое положение дел говорит о реальности событий. Совсем другое дело, если сравнивать графики голосования за Боброву и за Пиунову. Любому математику и даже простому избирателю понятно, что параллельность графиков, то есть соблюдение одинакового расхождения между голосами за разных кандидатов, на каждом участке было сделано искусственно. По всем естественным законам на каждом избирательном участке должно быть свое соотношение голосов избирателей за кандидатов, потому что не могут голосовать люди одинаково по всему району. Вывод один. Победивший кандидат ориентировался на выборах за предлагаемого лидера, уравнивая голоса с помощью политтехнологий. Действительно, эти графики похожи на графики преследования при полном владении оперативной информацией о ходе голосования. Технически такая возможность была. В нашем округе голосовали с использованием КАИБов, автоматизированных систем подсчета голосов в реальном времени. То есть на любой момент времени можно узнать, сколько за кого отдано голосов. Система связи и передачи информации из избирательных участков в окружную комиссию и далее наверх тоже была налажена. Даже в нормальном аспекте об использовании КАИБов сказано о запрете разглашения этой информации, что косвенно подтверждает возможность этого. Но в России нарушение законов и прав граждан при имеющихся связях и лазейках самих законов Помните поговорку? Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Традиция. Особенно со стороны власти. А поймать высокопоставленных нарушителей у народа до сих пор руки коротки. И никаких расхождений между ручным подсчетом и КАИБами, и никакого риска. Наблюдатели на участках в этих выборах были практически нейтрализованы. Можно было даже не сидеть. Они на этот раз действительно только наблюдали да слушали. Приведу свидетельские размышления одного нашего наблюдателя. Находясь наблюдателем в окружном избиркоме, я был свидетелем того, как уже утром, когда исход голосования был очевиден, так как стекались сведения со всех участков, в здании появилась Наталья Алексеевна Боброва со своими юристами и представителями. Из комнаты управления КАИБами вышел мужчина. Сразу подошел к Бобровой и, передав привет от кого-то, спросил, довольна ли теперь Наталья Алексеевна исходом голосования. Она ответила, что, конечно же, теперь довольна, и ушла на второй этаж. О чем говорит это «теперь довольна»? Мы наверняка не знаем, можем лишь предполагать, как и вы, дорогой читатель. На выборах в Губернскую думу я была бригадиром агитационного коллектива в одном из избирательных округов, в котором кандидатом в депутаты был человек из нашей общественной организации. Вся наша команда агитаторов, наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом работала по собственному желанию и убежденно. Мы вложили все силы в агитацию, в соблюдение правильности проведения процедур голосования. Все наши наблюдатели были юридически грамотными, хорошо знали выборное законодательство, возможные черные технологии, применяемые в выборных кампаниях. Мы убеждали людей по-новому начать общую жизнь, избрав честного человека. Мерзли на улицах, ходили по подъездам и верили, что люди нас услышат. В день голосования мне с участков постоянно звонили мои наблюдатели. В их голосах звучало отчаяние, вера, что делать, опять купленного повели. То есть на участок снова привезли какого-нибудь жителя общежития, алкаша, который забыл даже как ручку в руках держать, а не то чтобы думать мог. Для таких людей нашими конкурентами были выделены специальные машины, обрабатывающие их люди. Они точно знали, где в каждом районе собирается компания алкашей, приезжали по адресу, наливали стакан и голос в кармане. Умиротворенный такой благотворительностью алкоголик, бомж и прочее садился в машину рядом со своими довольными собутыльниками, и они развеселой компанией заходили буквально на полусогнутых на избирательный участок. И шли они, естественно, под присмотром своего провожатого, который частенько незаметно помогал им определиться с кандидатом. И таких людей у нас, к сожалению, оказалось очень много. Часто не только асоциальные элементы. Это и инвалиды, и просто жители общежитий, и малообеспеченные граждане, пенсионеры, которых с радостью приводили на участок усердные соцработники. Наш слушатель, который вел опрос выходящих с участка с целью выявления хода голосования, на свой вопрос «За кого вы голосовали?» с удивлением услышал ответ девушки с раздражением сказавшей: «Вот когда заплатят, тогда я проголосую». Видимо, с тем, кто предлагал оплатить, она не договорилась, потому что очень быстро вышла с избирательного участка. По всей видимости, ей захотелось подработать на своем голосе, потеряв честь не девичью, но гражданскую. Студенты голосуют за зачеты, школьники машут агитфлагами партий за оценки. Где еще народ так массово продается? Мы опять поражаем цивилизованный мир. Все труднее с каждым годом содержать нам слуг народа. Мало их квартир столичных, нужен терем заграничный. Ни во что уже не верим, и уже настало время гнать чиновников за шеи, отряхнуть лапшу с ушей. Ты все ждал, вот ты и дождался. Криминал весь наверху, снизу ты остался. Сидеть ты будешь дома и клянить весь белый свет. Не увидишь жизни новой, не избавишься от бед. В электронных выборах кого надо выберем? Вот компьютер молодец, депутатом стал, подлец.